Глава 17. Часть 1. Шаттл летел на сверхзвуковой скорости над бесконечной голубой гладью океана. Они находились в частном секторе, заполненном островами и небольшими материками, не превышающими по размерам Австралию. По крайней мере, если верить карте, которую продемонстрировала Алану Ева. Шаттл находился в воздухе уже около 3 часов. За это время юноше удалось узнать чуть больше о рекрутах «Черной розы» на борту. К его удивлению, многие из них недавно окончили аналог старшей школы в своих родных мирах. И, как и он сам, лишь недавно вступили в игру. Очевидно, это возрастное ограничение было универсальным для всех, желающих погрузиться в виртуальный мир игры. То есть, представители различных цивилизаций могли начать играть лишь по достижении некой планки совершеннолетия, которая разнилась от планеты к планете и от расы к расе. Это заставило Алана задуматься о детях, которых он видел в трущобах. Видимо, пока что эта загадка останется нераскрытой. Все рекруты прибыли сюда из самых экзотических мест, с планет в световых годах от Земли. Или даже из других галактик. Самого разного телосложения, в разнообразных необычных одеждах, которые с трудом поддавались описанию. Однако их причины участия в наборе гильдии оказались такими обычными. Судя по разговорам, рекруты воспринимали это как собеседование при приеме на работу или вступительные экзамены в вуз, а не как возможность присоединиться к невероятно могущественной организации, обладающей колоссальными боевыми возможностями. Рекруты увлеченно обсуждали местные спортивные команды, обменивались новостями из своих секторов и сплетничали об известных игроках. И все же Алан смутно ощущал скрытое напряжение, повисшее в воздухе и проскальзывающее в голосах. Как-никак, они вот-вот вступят в борьбу за ограниченное количество мест в гильдии. Алан ответил на несколько вопросов, адресованных ему. Но как только остальные узнали, что он с Земли, захолустной планеты, открытой совсем недавно, они тут же потеряли к нему всякий интерес. Алан мог с уверенностью сказать, что никто не воспринимает его как угрозу. Что ж, тем лучше. Юноша потратил немного времени, пытаясь разговорить Китану. Но на все вопросы она отвечала односложно, так что это было больше похоже на затянувшийся монолог. Его любовь к аниме, научной фантастике и видеоиграм явно не находила отклика в ее сердце. Так что этот разговор с каждой секундой казался ему все более нелепым. Да и потом, он сам сейчас жил в одной из этих историй, был ее непосредственным участником. Это и было его целью, верно? Стать героем, защитить Землю или, по крайней мере, сделать для этого все возможное. Правда, пока что он понятия не имел, как этого достичь, или даже в каком направлении двигаться. Но для начала он просто попытается вступить в эту гильдию и завершит свои квесты. Возможно, какие-то идеи из игр, в которые он играл, или книг, которые он прочел, в какой-то момент даже окажутся полезными. Думая об этом, Алан уставился в иллюминатор, любуясь пейзажем. Несколько минут спустя шаттл начал замедляться. Прямо по курсу возник синеватый сферический пузырь, энергетическое поле радиусом примерно в 100 километров. Как только они оказались внутри, защитное поле исчезло из виду. Изнутри были видны только голубое небо и синий океан, словно энергетический барьер им просто привиделся. Ева тут же подсветила россыпь искусственных островов и кораблей, окруживших массивный остров в форме шестиугольника со стороной приблизительно 50 километров, если верить Еве. Это чуть меньше острова Оаху, гавайского архипелага. Каждый из россыпи мелких островов вокруг него и каждый корабль настороженно поблескивал орудийными системами и башнями. Из-за большой высоты Ева не могла оценить уровень обороны периметра. Она лишь указала на то, что он есть. Алан подумал, что это немного чересчур. В конце концов, они по-прежнему были в безопасной зоне. Большая часть основного острова утопала в зелени, словно это был оторванный от цивилизации уголок нетронутой природы. Лишь приглядевшись, можно было заметить едва проглядывавшие кое-где контуры строений. Шаттл начал снижаться, бесшумно приближаясь к огромной каменной крепости в самом центре острова. Это здание напоминало старинные средневековые замки на Земле. Если бы, конечно, хоть один из них мог похвастать футуристичными турелями, облепившими его стены и башни. Внушительный комплекс состоял из крепких на вид стен с четырьмя башнями по углам и замка в центре, высотой с небольшой небоскреб. Пространство между стенами и замком также не пустовало. Здесь находилось множество мелких строений, несколько строгих прямоугольных зданий, напоминающих какого-то рода административные центры, а также ангар и огромная куполообразная арена. Каждую из главных башен увенчивал массивный объект в форме сферы, переливавшийся разными цветами. Над замком также виднелся какой-то шар, только еще больших размеров. Эти сферы постоянно меняли цвета, от темно-синего до кричаще-зеленого, от огненно-красного до белоснежного и обратно. Зачарованный Алан невольно задался вопросом, зачем нужны были эти шары. Псионическая защитная система, способная поглощать множество псионических и энергетических типов атак. Поглощенная энергия впоследствии может быть использована для подпитки псионических атак защитников замка, объяснила Ева. К этому моменту шаттл уже приземлился возле комплекса, на небольшой площадке, напоминающей вертолетную. Мейсон, боевой мастер, строгим голосом отдавал последние указания. «Всегда сохраняйте бдительность. Да, если рекрута поймают за пределами разрешенной зоны, без уважительной причины, он будет немедленно дисквалифицирован и допрошен. Это первое и последнее предупреждение. Ладно, на этом все. После вступительной церемонии вас все равно подробно проинструктируют. Свободный». После этого он быстро развернулся и пошел к выходу из шаттла. Многие рекруты, видя это, обменялись недоуменными взглядами. «Ох, что я пропустил?» «Рекруты должны отправиться в замок, собраться в главном зале и дождаться речи главы гильдии Элисандры». «Собраться? Что-нибудь еще?» «Он упомянул что-то насчет бдительности, но я всегда настороже. Не удивлюсь, если окажется, что вступительные испытания уже начались. Так или иначе, сейчас наша задача – принять участие во вступительной церемонии и ожидать дальнейших инструкций». Пожав плечами, Алан последовал за остальными рекрутами на выход, выбрался из шаттла и направился к парадному входу в замковый комплекс. Это были тяжелые ворота высотой более 6 метров. Каждого прибывшего тщательно просканировали, лаконично сославшись на безопасность, и выдали металлический значок, который необходимо было прицепить к броне или одежде. Снимать или скрывать его категорически запрещалось. На значке была изображена черная роза на простом сером фоне. Если верить Еве, внутри значка также находилось какое-то отслеживающее устройство. Алан закрепил его на плече, как большинство игроков, которых он видел на главной площади. За вратами кипела жизнь. Носились игроки, гудела техника, то и дело исчезая в каких-то зданиях и снова появляясь снаружи. Ближе к главному замку царила настоящая суматоха. Курьеры целыми толпами сновали туда-сюда. Алан вместе со всеми отправился к замку, но когда он вступил в главный зал, то невольно застыл в изумлении. Здесь собрались сотни, если не тысячи игроков. Это все были рекруты, и их было куда больше, чем кто-либо мог ожидать. Главный зал поражал воображение, как своими размерами, так и оформлением. Сводчатые потолки покрыты искусными фресками, изображавшими мифических созданий, многих из которых Алан никогда раньше не видел. Драконы, фениксы и грифоны здесь соседствовали с огромными сгустками зеленой слизи, шестирукими обезьянами и двухголовыми змеями. Главный зал на карте Евы неожиданно поменял название на Гильд-Холл. Это помещение достигало 30 метров в ширину, а по длине превосходило пару футбольных полей. По обеим сторонам зала тянулись ряды арочных опор, живо напомнивших Алану собор Святого Петра в Ватикане. Вероятно, здесь с легкостью поместились бы и десятки тысяч людей. Величественные каменные горгульи, сжимающие в лапах сферы, заполненные струящейся золотой энергией, украшали стены и разгоняли темноту в углах. А повсюду виднелись изящные украшения и узоры, выполненные преимущественно в черных и золотых тонах. Все это придавало Гильд-Холлу особую призрачную красоту, подобной которой юноша не встречал никогда в жизни. Если попытаться описать этот зал одним словом, то на ум приходило слово «магия». Группа Алана прошествовала в переднюю часть зала, где вокруг столов собрались остальные рекруты. На столах громоздились закуски, представлявшие собой разноцветные блоки, по консистенции напоминавшие желе. Тем не менее, это был очевидный шаг вперед, по сравнению с вязкими и безвкусными серыми брикетами, к которым Алан уже успел привыкнуть. Не прошло и пары мгновений, как новички разошлись по залу, примыкая к другим группам. Быть с подобными себе куда как привычней. Будь это раса или принадлежность к Альянсу. Алан не думал, что здесь были другие земляне, но кто знает. К Китане подошли те, кто видел ее бои. Завязалась оживленная беседа. Девушка действительно преображалась, когда речь заходила о мечах и различных боевых стилях. Алан постоял несколько секунд, ощущая себя не в своей тарелке, после чего пробормотал что-то насчет голода и отошел к столам. Такая тема была ему чужда, да и вообще юноша чувствовал себя здесь неуютно. Он обычно избегал больших сборищ, а на вечеринках предпочитал компанию своего телефона. Алан подхватил ярко-синий желейный блок и откусил. Его приятно удивил освежающий фруктовый вкус, волной заполнивший его рот. Нечто среднее между черникой и вишней. Неожиданно перед глазами выскочило системное уведомление. «Вы чувствуете прилив сил, увеличенное количество энергии в течение часа». Чувствуя себя посвежевшим, Алан словно взглянул на мир прояснившимися глазами. Он заметил, что полоска энергии впервые на его памяти достигла максимума. Даже после хорошего сна она обычно почему-то не дотягивала до этой отметки на пару пунктов. Юноша как раз раздумывал, не умыкнуть ли незаметно парочку этих брикетов, когда его взгляд зацепился за кое-что еще. Это была девушка. Та самая девушка, на которую он наткнулся у лифта в трущобы. Экипировку ассасина сменило роскошное черное платье. Однако Алан был уверен, что это она. Те же бездонные голубые глаза и длинные светлые волосы. И те же заостренные кончики ушей. Алан не мог отвести от нее взгляда. Он невольно зашагал в ее сторону, собираясь завести разговор и мучительно соображая, что же сказать. Но в этот миг путь ему преградил какой-то парень. Он был чуть ниже Алана, с такими же заостренными ушами, как у девушки, но с зелеными глазами и темными волосами. На нем был черный эластичный костюм из материала, напоминающего спандекс, и пара перчаток, на поверхности которых, словно вены, пульсировали нити зеленоватой энергии. «Она не из твоей лиги, парень. Ты так не думаешь?» «Что?» – удивился Алан. «Девушка, на которую ты пялишься, это Аврора, дочь главы гильдии Элисандры». «Оу, я этого не знал». «Ясно. В общем, если ты себе не враг, то держись от нее подальше». «Что ты имеешь в виду? Ты что-то имеешь против меня?» – слегка опешил Алан. Юнец пренебрежительно мазнул взглядом по его броне, после чего хмыкнул, выразительно глядя на прицепленные к боку бластеры. «Совершенно очевидно, что ты либо дегенерат, либо очередной продукт благотворительности администраторов. Ты пришел в броне вернувшихся в место, где их больше всего ненавидят, и щеголяешь оружием, стоящим намного больше, чем любой новичок мог бы себе позволить. Ты оскорбляешь своих потенциальных товарищей по гильдии, скрывая имя и уровень, да еще и нацепил эмблему рекрута на плечо, словно какую-то нашивку охранника. Я мог бы перечислять и дальше, но не вижу смысла тратить свое время». Алан торопливо огляделся. Действительно, все носили эмблему рекрута на груди. После упоминания вернувшихся, ему также стали понятны не слишком теплые взгляды от некоторых рекрутов, а также то, почему никто не пытался к нему приблизиться. Некоторые даже откровенно сторонились. Алан молча снял эмблему с плеча и прицепил ее к груди, после чего сделал видимым уровень и имя. «Прости, я не знал. Никто не посчитал нужным сказать мне об этом до сих пор. Если есть еще какие-то вещи, о которых мне следовало бы знать, буду признателен за помощь». Юнец по имени Шажок ухмыльнулся и сказал: «Я бы посоветовал тебе покинуть это место и потратить несколько лет на то, чтобы обучиться манерам. Люди, собравшиеся здесь», — он развел руками, «готовились к вступлению в гильдию вроде этой всю свою жизнь. У тебя нет шансов. Точнее, не должно бы быть. Но, без сомнения, тебе вручили кучу редких предметов только потому, что ты родился в захолустье». Пытаясь не растерять остатки вежливости, Алан ответил: «Слушай, тебя прекрасно понимаю, но ты не думал, что это особое отношение и нужно, потому что у меня не было возможности всю жизнь готовиться к игре. Еще месяц назад я даже не знал о ее существовании». Шажок лишь покачал головой. «Неважно, первичная оценка покажет, имеешь ли ты право здесь находиться. До того момента тебе лучше просто стоять в сторонке и не отсвечивать. Но еще лучше, как я уже говорил, не трать понапрасну ресурсы гильдии и просто покинь это место». С этими словами он сделал небольшой шажок и, размазавшись в воздухе, внезапно очутился возле группы Авроры. «Хрена себе! Это что, телепортация?» «Нет, просто какая-то разновидность псионического навыка перемещения. Судя по всему, с использованием энергии его костюма. Тем не менее, выглядит довольно серьезно». «Ого. Так, Ева, почему ты мне обо всем этом не рассказала?» «О чем?» «Этикет, манеры и прочее». «Зачем мне тебе об этом рассказывать?» «Ну, например, чтобы я не бесил половину собравшихся тут людей тем, что разгуливаю в броне их врагов. В настоящий момент я не вижу никаких выгод от того, чтобы изучать или учитывать эти предрассудки. Игроки в игре имеют самые различные происхождения и обстоятельства, так что подобные вещи по большей части игнорируются, особенно на крупных собраниях. Подавляющая часть рекрутов, вероятнее всего, видела вернувшихся только на записях нападений. Может быть, их и удивила твоя броня, но они определенно не стали бы воспринимать это как оскорбление. Кроме того, твоя броня намного лучше многих других в плане скрытности. Нет смысла жертвовать этим ради нескольких ранимых персонажей. Если ты не заметил, ни один из действующих членов гильдии, вроде того же боевого мастера, даже не удостоил твою броню лишним взглядом». «А, так мне не стоило раскрывать свой уровень и имя». Алан ощутил, как Ева мысленно пожимает плечами. «Еще раз, я просто не вижу какой-либо выгоды ни в том, ни в другом». «Хм, ясно. Что ж, в таком случае я, пожалуй, отойду в сторонку и займусь твоими уроками по коммуникативным навыкам. На твое усмотрение, я сейчас занята общением с местным Искином гильдии». «О, хорошо. Дай мне знать, если узнаешь что-нибудь интересное». Прихватив со стола кусок красного желе, Алан отошел к ближайшей стене. Он решил побыть в одиночестве, но вовсе не из-за спесивого засранца. Молча кипя от злости, Алан мрачно уставился в сторону Шашка и Авроры. Буквально через пару секунд он получил сообщение. Аврора. «Прости, не мог бы ты на меня не пялиться? Люди прекрасно замечают такие вещи. Ты меня не знаешь, мы никогда не встречались. Не разговаривай со мной и не приближайся. Просто сделай вид, что меня нет». Краем глаза он перехватил мгновенный острый взгляд девушки, брошенный в его сторону. Затем она демонстративно развернулась и ушла в противоположном направлении, быстро затерявшись в толпе. Алан попытался ответить, однако получил системное сообщение, в котором говорилось, что Аврора внесла его в черный список. Что ж, по крайней мере, она обратила на него внимание. Скорее всего, она просто по каким-то причинам не хотела, чтобы кто-то узнал о ее эскападе в трущобах. Дело вовсе не в нем. Алан вздохнул и откусил от красного желейного куба, гадая, получит ли другой баф. К сожалению, красный брикет также давал бонус к энергии. Однако вкус был другой, тоже какой-то фрукт, но Алан не мог сообразить какой. В этот момент к юноше медленно приблизился человек в балахоне и со скрытым именем и уровнем. «Да помилуют тебя, отрок, великие зайцы!» Из-под капюшона раздался глубокий резонирующий мужской голос. Что? Неужели ты не признаешь великих и могучих владык?» «Кого?» «Ушастых лордов, чьи трепещущие сердца и мягчайшие хвосты ведут всех нас, смиренных агнцев, через бескрайнюю пустоту вселенной». Простите, я не совсем...» Человек, словно рассвирепев, внезапно выбросил руку и с чудовищной силой прижал Алана к стене. «Так ты язычник? Ты смеешь игнорировать священное писание?» «Простите, простите, я не...» В следующий миг незнакомец откинул капюшон, под которым обнаружилось юное лукавое лицо с блестящими черными глазами и улыбкой, которой бы позавидовал и чеширский кот. «Прости, я просто дурачился. Новички такие легковерные. Нет никаких ушастых лордов, по крайней мере, пока». Продолжая улыбаться, он аккуратно опустил Алана на пол. Алан почувствовал, как в душе поднимается удушающая волна злости. Злости на все эти подначки и оскорбления из-за того, как мало он знал. С большим трудом, взяв себя в руки, он вежливо проговорил. «О, вот как! А вы?» «Верховный понтифик, неугасимая звезда, глашатай их великой светоч разума, тот парень и так далее и тому подобное. Ты можешь звать меня просто Он, если хочешь». Алан, опустевшим взглядом, уставился на этого чудака. Он пытался придумать, что на это ответить, но ничего не приходило на ум. На это невозможно было дать адекватный ответ. «Походу, Элисандра вот-вот начнет свою речь. Пора бы мне и честь знать». С этими словами он снова укрыл голову под капюшоном и зашагал к выходу из зала. В тот же миг свет в гильдхолле начал меркнуть. «Кто? Что?» «Я подозреваю, что это был безумный священник гильдии Пустота». «Погоди, так он не рекрут?» «Нет». «Но он же выглядел таким...» «Если верить найденным в сети обмолвкам, он может менять свой облик». Алан перевел взгляд на главную часть зала, оформленную в виде простого черного алтаря. Оттуда на рекрутов взирала царственная женщина в роскошном золотом одеянии. «Элисандра, глава гильдии». Алан не мог не заметить, насколько она была похожа на Аврору. Те же светлые волосы, та же пронзительная синь в глазах. Однако в ее лице не было ни грамма юности. Как и старости. Оно светилось изнутри какой-то извечной, неувядающей красотой. Элисандра величественно возвышалась на помосте, раскинув руки в стороны. Потоки энергии из шаров на стенах и потолке устремились к ней и образовали кольцо над вытянутыми ладонями, погрузив весь зал во мрак. Улыбнувшись, Элисандра обвела взглядом рекрутов, замерших в тени ее величия. Алан на миг ощутил на себе ее пронизывающий взгляд. В зале воцарилась мертвая тишина. Все взгляды были прикованы к женщине на помосте. «Приветствую, рекруты, и добро пожаловать в гильдхолл Черной Розы!» Перед глазами Алана выскочило сообщение. «Квест «Встреча с небожителями» обновлен. Встреча со значимым игроком – 2 из 10. Бонусная задача – выявление главных целей – 0 из 10». Алану внезапно напомнили о его классовом квесте, который он получил от главного администратора. Встретиться с 10 значимыми игроками, которые способны ощутимо влиять на игровой процесс, а также, по возможности, выяснить, что ими движет. Это означало, что Элисандра считалась одним из подобных игроков. Алан закрыл сообщение. «Интересно. Я надеюсь, что еще долгие годы буду видеть вас в этих стенах. Но перед вступительной речью я бы хотела произнести несколько слов напутствия. Год за годом все новые игроки прокладывают дорогу в гильдию, преследуя простые цели, вроде богатства и власти. Это естественно, мы же наемники, в конце концов». Переплетающиеся золотые потоки энергии над ее головой неожиданно приняли форму горы сверкающих золотых монет, излучающих слабое тепло, которое ощутил даже Алан, стоящий в 50 футах от подиума. «Но мы – нечто куда большее. Мы – братство, монолитная сила, гильдия, группа соратников, объединенных общей целью. Вам пора задаться вопросом, что вы можете сделать для гильдии Черной Розы? И, вероятно, что еще важнее, что гильдия Черной Розы может дать вам? Мечтайте о большем, чем просто кредиты и уровни. Думайте об изменениях, о том, что лично вы сможете изменить». Тысячи монет внезапно оплыли, превращаясь в яркие шарики золотого света, и поплыли над головами рекрутов, под самым потолком, развеивая тьму. Алан увидел, что все медленно плывущие по воздуху шары распределились по залу, застыв по одному над головой каждого рекрута. «Ведь мы, как-никак, одна из сильнейших гильдий, которая только видела эта игра. Мы захватывали планеты, ликвидировали императоров, приносили в жертву богов и накапливали несметные богатства. Но такой путь невозможно пройти, не заполучив могущественных врагов». «Справа и слева от тебя», — предупредила Ева. Прислонившись к стене, Алан наблюдал, как из теней, порожденных яркими шарами света, появлялись все новые члены гильдии Черной Розы. Они возникали будто бы из воздуха, стремительные силуэты в одинаковых черных костюмах из кожи и металла, и со скрытыми лицами, именами и уровнями. Два рыцаря неожиданно выступили из теней и встали по обе стороны от Алана, положив руки на эфесы черных палашей на поясе. Оглядевшись, Алан заметил, что к большинству рекрутов приставили лишь по одному члену гильдии. Юноша осторожно передвинул руки поближе к лазерным пистолетам, гадая, к чему все это. Голос Элисандры, между тем, приобрел мрачные интонации. «И поэтому сейчас я должна попросить вас раскрыть полную информацию о ваших персонажах членам гильдии рядом с вами. Характеристики, отношения с фракциями, квесты — все. Я осознаю, что о многом прошу, однако это позволит нам понять, есть ли вам место в нашей гильдии, и если да, то где. Мне придется отвергнуть и задержать любого рекрута, который находится в союзных отношениях с нашими врагами. Естественно, вас также задержат, если у вас есть квест на внедрение в нашу гильдию. Я думаю, это должно быть очевидно». Алан краем глаза уловил какое-то движение. Один из рекрутов внезапно сорвался с места и бросился к выходу. Золотой шар над ним запульсировал и погас, извергнув из себя молнию. Она настигла беглеца, и тот рухнул без сознания. Прикрепленный к нему член гильдии спокойно подошел, подобрал тело и исчез в темноте. Игроки вокруг Алана начали неохотно открывать меню, демонстрируя информацию по своим персонажам, стоявшим рядом членам гильдии. Алан хотел было сделать то же самое, но услышал голос Евы. «Я передала запрашиваемую информацию гильдейскому Искину, который отвечает за обработку данных». «Что?» «Да, судя по всему, члены Черной Розы вручную вбивают информацию в базу данных. Довольно допотопный метод, так что я загрузила данные напрямую». «Ясно». Рыцарь справа кашлянул, доставая планшет, и сделал знак Алану открыть его окно персонажа. Алан негромко сказал: «Проверьте вашу базу данных. Вся информация должна уже быть там». Рыцарь опустил глаза. Через пару секунд снова взглянул на Алана, после чего пожал плечами и убрал планшет. Алан наблюдал за неспокойным людским морем. Здесь и там предпринимались новые попытки побега по тем или иным причинам. Некоторые наотрез отказывались раскрывать информацию. Другие просто хватались за оружие или пытались сбежать. Всех их ждала одна и та же участь. Сперва в них ударяла молния из золотистого шара над головой, а затем их тела уносили в неизвестном направлении. Одна девушка сумела отразить молнию каким-то энергетическим щитом, однако с боков в нее тут же ударили еще две молнии, и она повалилась на пол без чувств. Странная, сюрреалистичная картина. За то время, пока все деловито демонстрировали свои данные, процентов 5 рекрутов исчезло без следа. Элисандра, безмятежно обозревающая все с подиума, наконец взмахнула руками. И шары энергии разлетелись к своим местам на стенах, освещая гильд-холл. Члены гильдии по всему залу начали снимать свои шлемы и маски. Рыцарь справа от Алана оказался киборгом с каменным выражением лица. А его имя и титул гласили «Специалист 3». Слева от Алана стояла точная копия первого рыцаря, только звали его «Специалист 4». Элисандра легонько улыбнулась и заговорила. «Теперь, когда с неприятной процедурой покончено, я бы хотела официально поприветствовать всех вас на 307-м вступительном испытании гильдии. Правила довольно просты. К концу завтрашнего дня вы должны заработать 1000 очков гильдии. Те, у кого будет 1000 очков и больше, получат разрешение на вступление в гильдию. Остальные будут вынуждены нас покинуть. Очки гильдии – это основная валюта внутри нашей организации. Их можно обменять на кредиты по курсу 1 к 10 или потратить на покупку предметов или услуг у членов гильдии. Ежемесячные начисления и бонусы от гильдии также будут производиться в них. Для достижения какого-либо ранга, помимо других условий, необходимо определенное количество гильдейских очков. Иерархия в нашей организации устроена довольно своеобразно. Она может быть очень гибкой. Однако об этом вам расскажут уже после первичной оценки. В дальнейшем вы сможете свободно обмениваться очками, продавать их или ставить на кон, как и с любой другой валютой, но на этапе первичной оценки они должны быть честно заработаны. Итак, я уверена, вы все сейчас задаетесь вопросом, как же заработать эти очки. Что ж, чуть ранее вы выполнили задание одного из членов гильдии. Все эти задания были специальными ивентами, за исполнением которых внимательно наблюдали. Сейчас вы получите очки гильдии в зависимости от того, как себя показали. Количество имеющихся очков появится на эмблеме гильдии, которая должна быть все время на виду. Из рук Элисандры вырвались ручейки золотой энергии и, разветвившись, в мгновение ока достигли каждого рекрута, окутав того светом. Алан спокойно наблюдал, как яркая струйка энергии устремилась к нему, ударила в грудь и растеклась по телу теплой волной. вспыхнуло сообщение. «Изменение фракции. Вы получили новый титул. Теперь вы член временной гильдии Черной Розы и получаете титул рекрут Черной Розы. Информация о гильдии игрока изменена. Начислены очки гильдии. Увеличена известность в связи с вступлением в известную гильдию. Теперь вы член этой фракции, и это будет влиять на ваши отношения с другими фракциями. Кроме того, ваши действия теперь будут влиять не только на вашу репутацию, но и на репутацию вашей фракции». Сразу после этого на Алана обрушился настоящий водопад новых уведомлений. Несколько сотен, не меньше. Алан едва успевал их закрывать. Содержание уведомлений было примерно таким. «Бонус фракции. 10% скидка во всех магазинах Кесата. Бонус фракции. На территориях, принадлежащих гильдии Черной Розы, количество получаемого опыта увеличено. Бонус фракции. На территориях, принадлежащих гильдии Черной Розы, урон игрока увеличен. Бонус фракции. Теперь вам доступно свободное путешествие по империи. Бонус фракции. Теперь вы можете приобрести универсальную подорожную республики по сниженной цене. Бонус фракции. Повышение характеристик экипировки гильдии Черной Розы». Зачарованно глядя на огромное количество бонусов и чувствуя себя немного сильнее, Алан невольно ухмыльнулся. Решение присоединиться к этой гильдии, несомненно, было верным. Появилось также новое окно фракции, демонстрировавшее репутацию гильдии Черной Розы среди сотен различных групп и организаций. Наконец, Алан взглянул на значок гильдии, где под розой появилась новая иконка, отображавшая очки гильдии. Увидев, сколько у него очков, он тряхнул головой и взглянул снова. 5000 очков. На 4000 больше, чем требуется для вступления в гильдию. Чувствуя, как его губы сами собой разъезжаются в улыбке, он снова поднял глаза на Элисандру. Похоже, поступление ему гарантировано. Элисандра коротко глянула в сторону Алана, внезапно зловеще ухмыльнулась и громко обратилась к толпе. «Но, как и любые богатства, эти очки гильдии легко могут перейти в другие руки. После этой церемонии вы все пройдете на купол симуляций, где и начнется ваше первое испытание. Вас ждут дуэли по стандартным правилам арен. Каждый рекрут ставит на кон очки гильдии. Каждый рекрут имеет право 10 раз вызвать любого, и тот не может отказаться. Все должны принять участие по меньшей мере в 5 дуэлях, прежде чем отправляться на отдых. Любой рекрут без поражений получит бонус в 100 очков гильдии. Если при этом количество его побед превысит 10, то бонус увеличится до 500 очков. Обладателю наибольшего числа побед начислят 1000. Чтобы все было честно, на арене действуют еще ряд правил. Одного и того же человека можно вызывать несколько раз только с его согласия. За намеренный проигрыш снимаются очки, а размер ставки не может превышать имеющихся у рекрута очков. Как только вы завершите свои дуэли, сможете разместиться в предоставленных гильдии комнатах и подготовиться к завтрашнему этапу испытаний. Вас ждет общая проверка ваших способностей и более узкое тестирование в дивизионах гильдии. Количество полученных вами очков скорректируют в соответствии с результатами оценки. Что ж, а теперь я бы хотела представить вам глав основных дивизионов Черной Розы, а также рассказать, какие рекруты им нужны. Как лидер гильдии и один из самых сильных псиоников в игре, я периодически беру учеников из псионического корпуса, подробнее о котором вы узнаете позже. Вы же, по большей части, будете отчитываться перед своим непосредственным начальником. Мое взаимодействие с рядовыми членами гильдии сильно ограничено. В любом случае, удачи вам в испытаниях». С этими словами она развернулась и покинула сцену, встав сбоку от черного алтаря. Мейсон, который стоял неподалеку в первых рядах, занял ее место. «Меня зовут Мейсон, я боевой мастер гильдии. Абсолютно каждый член гильдии Черной Розы должен хорошо владеть хотя бы базовыми навыками ведения боя. И я отвечаю за то, чтобы привести вас, ребята, в форму. Если вы сможете впечатлить меня или одного из моих помощников во время завтрашней оценки, то мы подумаем о том, чтобы взять вас в качестве стажера или сквайера, как их еще называют в этой гильдии. Все рекруты должны получить хотя бы ранг F в боевой подготовке во время завтрашних испытаний. Если у вас выдающиеся боевые навыки, но никто не захочет взять вас к себе, то вас распределят в наши основные войска. Для этого вы сейчас должны иметь боевые способности как минимум ранга D с потенциалом развития до ранга B. Подробнее об этом позже. После Мейсона на подиум ступил тощий, словно скелет, мужчина с ястребиным взором, который казался коротышкой по сравнению с предыдущим оратором. Он заговорил взволнованным скрипучим голосом. «Я адмирал Траг, один из двух командоров флота Черной Розы. Второй командор — моя жена Траша. Вы, вероятно, слышали о нашем флоте, поскольку именно за нашими кораблями безуспешно гонялась главная армада имперского флота во время последнего восстания. Помнится, все началось холодной ясной ночью. Ну, все ночи в космосе можно назвать холодными и ясными, но та ночь была особенно тоскливой, поскольку моя жена выпнула меня с мостика из-за...» Элисандра слегка кашлянула. Траг запнулся и, покосившись на нее, продолжил. Да, я приберегу эту историю до следующего раза. Но вы можете найти меня позже, если хотите услышать великую и славную сагу о...» Снова послышался кашель. «Ох, неважно. О чем это я? Ах, да. Наш флот невелик. У нас лишь один флагманский крейсер, моя малышка Алая Роза. Нам нужны рекруты, которые смогут продемонстрировать выдающиеся ранг Б и выше способности боевых пилотов. Также мы примем инженеров, искушенных в ремонте космической техники любого ранга. Те, кто претендует на офицерскую должность, должны будут пройти ряд дополнительных тестов. Плюс они должны обладать высоким рангом в некоторых других областях. Да. У меня все». На сцену вышел странный приземистый мужчина со смешным носом. По какой-то причине Алан не мог его толком разглядеть. Его костюм больше всего был похож на какую-то крайне продвинутую версию брони вернувшихся. Мужчина проговорил монотонным голосом, лишенным всяческих интонаций. «Я Энигма, интендант и старший научный офицер. Тех, кто может присоединиться к нашему дивизиону, уже об этом проинформировали. Если возникнет необходимость, вам предложат дополнительные испытания во время оценки». На подиум один за другим потянулись другие офицеры гильдии, представляясь и высказывая требования к рекрутам в их дивизионах. Однако Алан постепенно начал терять концентрацию. Вся эта организационная галиматья наводила на него тоску. К тому же, если он правильно понял, то он попадет либо к фантому, который подчиняется Энигме, либо в основные войска. Целители, медики, псионический корпус, специалисты по роботам и разведчики. Все это его не слишком интересовало, по крайней мере на данный момент. В любом случае, Ева все запишет и предоставит ему важную информацию, если он что-то пропустит. Между тем, у него появилось несколько вопросов к ней по поводу услышанного. «Как понимать все эти ранги? Я знаю, что некоторые способности имеют различные ранги, но как можно оценить общие боевые возможности или навыки пилотирования?» «С нужными инструментами это более чем возможно. Завтра мы увидим, как это выглядит на практике. Подобно тому, как некоторые системы могут классифицировать вещи по редкости или полезности, игра присваивает всему ранг и значение. Общие способности в какой-то сфере и живые существа, корабли и даже гильдии – все это имеет одинаковую иерархию рангов. Ты не мог не заметить, что различные враги, которые тебе попадались, могли иметь схожие уровни, но совершенно разный уровень способностей. Стандартный метод большого пальца гласит, что требуется порядка сотни игроков одного ранга, чтобы одолеть кого-то на ранг выше. То есть для победы над тремя солдатами ранга «Б» потребуется 300 солдат ранга «С». Разумеется, это крайне обобщенный метод, поскольку рангом еще присваивается значение. Число от единицы до примерно 2 миллиардов. 2 в степени 31-1, если быть точным. Чем меньше значение, тем лучше. Предтечам и крупным боссам, вроде космических драконов, обычно присваивают ранг S. Люди варьируются от F до A, а в зависимости от экипировки и способностей, хаксларды от D до S. По мере накопления информации я смогу, помимо уровней врагов, также указывать и их ранг. После еще нескольких представлений Алана и остальных рекрутов разделили на группы, и отправили на экскурсию по территории гильдии, по крайней мере, по разрешенным секторам. Алан оказался в той же группе, что и Аврора с Шашком, однако предпочел держаться позади, подальше от них. Любование красотами гильдии не заняло много времени. Сначала их отвели в капсульный центр. В нем находились сотни капсул, и рекрутам приказали установить здесь свою точку возрождения. Затем их гид, андроид с ограниченным интеллектом, похожий на НПС в обычных ММОРПГ, зашагал прямо к лифту в замке. Он показал рекрутам два этажа. Тренировочный зал, уставленный какими-то крутыми технологичными тренажерами, и подземные бараки, где находились их временные апартаменты. На остальные этажи, с их уровнем допуска, соваться было запрещено. Наконец, их привели в купол симуляций. Это здание представляло собой, как и следовало из названия, огромный купол. Оно состояло из объединенных друг с другом мозаичных серебряных треугольников. Вокруг возвышались силовые генераторы, наполняя воздух низким гулом. Алан шагнул за порог купола, по площади не уступавшего футбольному полю, гадая, как же он выглядит изнутри. Выскочило сообщение. «Вы вошли в зону симуляций. Урон в этой зоне полностью имитируется оборудованием и не причиняет вреда игроку. Отсутствуют штрафы за смерть. Количество получаемого опыта резко ограничено. Уровень допуска – рекрут. Вы не можете создать или изменить симуляцию. Присвоен базовый уровень взаимодействия со средой симуляции». Алан огляделся по сторонам. Выглядело так, словно он попал в другой мир. Пространство купола было разделено пополам, огромной стеной. Одна часть была залита искусственным светом. Здесь все было заставлено дуэльными площадками. Возле каждой – строгий боевой мастер в коричневом одеянии. Среди них находился и Мейсон. По другую сторону стены располагался темно-оранжевый пейзаж, на котором отряд «Солдат Черной Розы» отражал атаки волн врагов, похожих на пехоту Хаксларт. Стоящий впереди Шажок внезапно обернулся на Алана. «Считаешь, что это круто, новичок? Могу поспорить, что ты ни разу не видел даже корабельного симулятора, где можно воспроизвести любое космическое сражение. Я бы посмотрел на твою первую битву. Ты бы, наверное, стрелял в своих союзников или нарушил бы построение еще до начала битвы. Ах, точно! На твоей планете же поди и космических кораблей нет. Как там она называлась? Грязь?» Алан оторвал взгляд от интенсивного сражения и уставился на Шашка. Он понимал, что даже не знает правил дуэли, и что, вероятнее всего, выгоднее быть вызванным, однако все равно рявкнул. «Я вызываю на дуэль Шашка!» Его визави немедленно расплылся в улыбке. Алан тут же понял, что этого он и добивался. «Вот дерьмо, Ева! Почему ты меня не остановила?» «Посчитала, что это нам даже на руку. С высокой долей уверенности могу предположить, что Шажок сильно недооценивает твои возможности. Стандартные правила арены звучат так. Тот, кого вызвали, имеет право выбрать либо размер ставки, либо один из наборов стандартных правил для дуэлей. Соответственно, вызвавший на поединок определит второе, что останется». Шажок уверенно взглянул на Алана и бросил. «Я принимаю вызов». Вспышка света, и Алан внезапно очутился в серебряном круге, размером с детский бассейн. Шажок стоял рядом. Возле круга скучал Мейсон. Руки и подбородок гиганта покоились на рукоятке огромного топора. Заметив появление дуэлянтов, Мейсон взревел, вскинул свой топор и с энтузиазмом провозгласил: «Наконец-то! Настоящие воины! Обычно рекруты битых полчаса мнутся, пытаясь выяснить все правила и понять, кто чего стоит и кого безопаснее вызвать. По 50 очков гильдии каждому за то, что не стояли и не мерились причиндалами, как эти остолопы. Итак, кто кого вызвал? Ага, Алан вызвал Шашка. Очень хорошо. Шажок, ты можешь определить либо размер ставки, либо набор правил». Шажок уверенно ответил: «Я выбираю размер ставки. 1000 очков гильдии. Уж не знаю, как ты получил свои 5000 очков, но не удивлюсь, если к концу вечера у тебя не останется и сотни. Я искренне благодарен экзаменаторам, которые пожалели твою убогую планетку и решили дать тебе фору». Алан посмотрел на гильдейскую эмблему Шашка, показывающую 1550 очков. Затем перевел взгляд на возникшее перед ним табло. На экране перечислялись различные дуэльные сценарии, которые различались, судя по всему, особенностями карты и экипировки участников. Алан листал список, пока Ева не подсветила подходящий вариант. «Открытое пространство. Боец ближнего боя против бойца дальнего боя. Вы можете выбрать, кто в какой роли будет выступать. Стандартная экипировка рекрутов. Дуэль до первой крови, после разрушения щитов. Использование способностей разрешено, без ограничений на технологические или псионические навыки». «Этот нам подходит. Отдай Шашку роль бойца ближнего боя, а себя установи в качестве бойца дальнего боя». «Хм, ты уверена? В списке были более благоприятные для меня сценарии». «Мы мало что знаем о способностях и предметах Шашка. Сейчас важнее продемонстрировать наши способности, чем выиграть. Хотя, конечно, победа тоже имеет большое значение. Доверься мне». «Хорошо». Алан выбрал сценарий, задал роли и поднял глаза на Шашка. Перед глазами юноши возникли цифры. Начался 10-секундный обратный отсчет. Экипировка внезапно преобразилась. Теперь он был облачен в легкую металлическую броню со 100 очками энергии щитов, а на поясе висели два базовых лазерных пистолета, выстрелы из которых наносили 20 урона. Ева также подсветила и броню Шашка с запасом энергии в 100 единиц. В руках у противника был клинок с уроном в 50 единиц. «Удачи, рекруты! Пусть победит сильнейший! Да, и постарайтесь показать хорошее шоу!» — сказал им напоследок Мейсон. «Хорошее шоу?» — подумал Алан, оглядываясь. К немалому его удивлению, вокруг металлического круга, где они стояли, столпились чуть ли не все рекруты гильдии, наблюдая за приготовлениями к поединку. Ева подсветила Китану, которая стояла в задних рядах, и Аврору, которая находилась прямо за Шашком, спокойно анализируя происходящее. При виде такого количества зрителей, Алан внезапно занервничал. «Успокойся, просто следуй подсказкам, и мы с вероятностью 70% победим в этой дуэли». Глубоко вздохнув, Алан закрыл глаза. Когда он их, наконец, открыл, все рекруты и купол исчезли, а вокруг простиралось бесконечное зеленое поле. Шажок стоял примерно в 30 метрах от него. Алан почувствовал прилив адреналина. Активировал сверхсознание, и каждая секунда растянулась на 100. Пока обратный отсчет медленно сменялся с 2 до 1, юноша погрузился в бесстрастный анализ Евы. Она оценивала окружающую среду и продумывала все возможные сценарии развития событий. Теперь, когда Алан стал технолордом, ему не было нужды следовать за голографической проекцией. Вместо этого он мог вобрать все вычисления и расчеты Евы в собственный разум и, по сути, самому стать этой проекцией, а не просто следовать за ней. Каждый миг вычисления и прогнозы менялись и корректировались. Шажок начал смещать вес на одну ногу, резко увеличивая шанс того, что он попытается приблизиться к нему слева. Следовательно, Алан должен был начать бой с движения вправо. Алан вытянул перед собой руки с пистолетами, целясь не в противника, а туда, где он будет согласно прогнозам. Ева предсказала 2 самых вероятных сценария. В первом Шажок мгновенно перемещается с помощью своей способности, которую Алан видел ранее. А во втором противник просто бежит вперед, как обычный человек. На тот случай, если его способность зависела от экипировки и не может быть использована. Существовал также и третий вариант, с крайне малой долей вероятности и, соответственно, с небольшим приоритетом. Согласно этому сценарию, Шажок все же способен использовать прыжок, но с ограничениями и на короткую дистанцию. Варианты, в которых Шажок не пытается сократить дистанцию или даже отступает, были сочтены несущественными и временно отброшены. Первоначальные вычисления ушли в область реализации, и их место в прогнозировании заняли другие, призванные определить, куда Алану лучше всего стрелять потом. И это при том, что поединок еще даже не начался. От первоначальных 2 решений ответвились 2 дерева возможных сценариев. В следующий момент каждая из них породила еще больше вариантов, затем еще и еще. Количество сценариев возрастало экспоненциально. Алан видел оптимальные траектории выстрелов, которые должен сделать каждым из пистолетов, и куда сместить прицел в следующее мгновение. При этом Ева постоянно вносила мельчайшие поправки, в зависимости от поступления новой информации, такой, как изменение стойки Шашка. Алан почувствовал, как у него начинает болеть голова. «Просто сконцентрируйся на выстрелах, которые поразят противника с наибольшей вероятностью, а также на собственных передвижениях для защиты. Тебе не нужно рассматривать все возможные варианты, только лучшие, понял?» Наконец, обратный отсчет дошел до нуля, и дуэль началась. Шажок высокомерно взирал на Алана. У него не было ни малейших сомнений, что этот человек, этот землянин, не мог честно заработать 5000 гильдейских очков. Эти очки ему просто подарили, как и все остальное. Он покажет этой деревенщине всю глубину его невежества и, возможно, после показательного избиения возьмет под свое крыло. Разумеется, если землянин все же сможет вступить в гильдию после того, как потеряет все свои очки. Шажок намеренно продемонстрировал свою фирменную способность, чтобы окружающие подумали, что это основной козырь, и что навык зависит от брони. Да, без брони было меньше псионической энергии, однако и без нее прыжок прекрасно работал. За два коротких шага он сократит дистанцию и положит конец этому нелепому фарсу. Обратный отсчет достиг нуля, и Шажок мгновенно переместился на 10 единиц в сторону этого нуба, готовясь сделать второй шаг. В тот же миг он получил лазерный заряд в лицо на 30 урона, 20 базового плюс множитель за попадание в голову. Решив, что это была слепая удача, Шажок уже собрался прыгнуть снова, но с изумлением увидел, как лазерный росчерк направляется точно в ту точку, где он собирался завершить перемещение. Шажок мгновенно выбрал новое направление, но увидел, как землянин наводит лазерные пистолеты точно на конечную точку прыжка. Юноша выбрал новую точку, однако в этот момент лазерные пистолеты противника выплюнули два заряда. Один туда, куда он решил переместиться, а другой прямо в него. Слегка занервничав, Шажок отступил назад и влево, уходя с линии огня. Уклоняясь от все новых выстрелов, он продолжал отступать все дальше и дальше, пытаясь собраться с мыслями. Если бы кто-то смотрел со стороны, то подумал бы, что Алан просто хаотично поливает огнем противника, надеясь его зацепить. Однако Шажок отчетливо видел, что каждый выстрел был направлен туда, куда он планировал ступить. Он боялся себе представить, сколько лет тренировок и усилий требовал подобный уровень мастерства, позволявший предсказывать движение врага, и при этом попадать точно в цель даже на расстоянии в несколько сотен единиц, далеко за пределами формальной дальности стрельбы лазерного пистолета. Насколько мог судить Шажок, каждый выстрел был нацелен точно ему в голову. Он очень не хотел раскрывать другие свои способности, но на кону было 1000 очков гильдии. Алан смотрел на то, как Шажок постепенно отступает, и ощущал все большую уверенность в их с Евой способностях. Как вдруг противник сделал шаг в сторону, при этом на прежнем месте осталась его копия. Каждый из двух шажков шагнул еще раз, оставляя за собой еще по одному двойнику. В мгновение ока врагов стало целых 4. К счастью, новых клонов они не создавали. Однако это были 4 различные цели, неотличимые друг от друга. По крайней мере, Алан не мог выявить отличий. Надо полагать, 3 из них были фальшивыми. Иначе это было бы слишком, да? В следующую секунду все 4 двойника ринулись к Алану. К счастью, все они использовали одинаковые движения, которые Ева легко могла спрогнозировать. Алан распределил огонь, надеясь обнаружить настоящего шажка, и к тому моменту, когда они преодолели половину дистанции, юноша сумел поразить каждого по разу. Тем не менее, никакой разницы он так и не обнаружил. Продолжая стрелять до момента сближения, Алан попал еще по разу в каждую из 4 голов. Теперь, которым бы из них ни был настоящий шажок, у его щита осталось лишь 10 энергии. Еще одно попадание, и Алан выиграет поединок. Юноша нырнул вправо, в последний миг ювелирно уклонившись от удара сверху и еще одного сбоку, и выстрелил обоим нападающим в живот. Они исчезли в вспышке зеленых искр, за которой обнаружился только один клон. Ева предположила, что последний противник зашел сзади, так что Алан выстрелил одновременно назад и вперед, изгибаясь таким образом, чтобы избежать и гипотетического удара сзади, и выпада спереди. Шажок мог лишь, выпучив глаза, смотреть, как Алан волшебным образом избежал каждой из атак даже со спины. Он просто прицеливался, стрелял и попадал. И выиграл дуэль. Вспышка света, и Алан очутился на прежнем дуэльном ринге. В воздухе перед ним высветилось уведомление о победе. К немалому удивлению Алана, Шажок отвесил ему вежливый поклон и спокойно проговорил. «Отличный бой. Похоже, я изрядно недооценил твои способности». Я забыл, что в мирах, которые еще не коснулась игра, постоянно ведутся жестокие внутренние войны. Полагаю, ты усердно тренировался, чтобы стать хорошим солдатом на своей планете». Испытывая сильную неловкость, Алан смог лишь выдавить: «Спасибо, ты тоже отлично сражался». Он чувствовал себя виноватым, поскольку всю работу сделала Ева. Впрочем, окружающим об этом лучше не знать. «Я надеюсь, ты простишь меня за то, что пытался использовать себя в личных целях. Я заранее знал кое-что об испытаниях. Так что намеренно обострял отношения с рядом игроков, надеясь, что они вызовут меня на дуэль», — шепнул ему Шажок с хитрой усмешкой. «Буду рад поработать с тобой в будущем». «Конечно, нет проблем», — ответил Алан, слегка опешивший от такой резкой перемены в отношении. «Возможно, позже ты дашь мне несколько полезных советов по поводу лётного симулятора. Я им никогда раньше не пользовался. Или расскажешь немного об испытаниях». «Разумеется, просто найди меня после первого этапа. Ладно, буду с нетерпением ждать твоих следующих дуэлей. Не вздумай никому проиграть». Шажок жизнерадостно ухмыльнулся и покинул круг. Повернувшись и взглянув на толпу, Алан увидел в глазах рекрутов замешательство. Кто-то разочарованно бормотал себе под нос, кто-то удивленно пялился на Алана. Судя по всему, никто не ожидал, что он выиграет дуэль. Алан заметил, как в нескольких местах из рук в руки перекочевали различные предметы. Очевидно, некоторые боевые инструкторы делали ставки на исход поединка. «Поздравляю с победой в первой дуэли! В качестве бонуса за доблестное сражение добавляю 100 очков тебе и 50 шашку. Это была интересная схватка». Раскатистый голос Мейсона накатил на Алана сбоку, заставив вздрогнуть. «Спасибо. Вы сказали показывать шоу, но зрители реагируют как-то странно». «Ну еще бы. Они и не видели сражения, разумеется. Только боевые мастера и полноправные члены гильдии наблюдали бой. Для остальных вы исчезли, а затем снова появились. Мы же понимаем, что если твои способности увидят другие, это будет их преимущество. Должен сказать, навыки у вас обоих впечатляющие. Печально, что на тебя положил глаз Фантом. Я бы и сам не прочь тебя испытать. В любом случае, поединок завершен». Как только слова Мейсона отзвучали, в середину круга прыгнул огромный кряжистый воин, ростом под 2 метра, с такой же серой кожей, как у Мейсона, и вызвал Алана на дуэль. Не имея ни малейшего представления о его способностях, Алан, поколебавшись, предпочел установить размер ставки. Поскольку у рекрута было лишь 750 очков, то юноша остановился на сумме в 500. Очень скоро Алан со своим оппонентом, его звали Скар, переместились в нечто вроде подпольной бойцовской ямы, размером примерно с боксерский ринг. Сценарий, выбранный Скаром, подразумевал бой без оружия и брони до потери сознания или признания поражения. Глядя на перевитого мышцами противника, Алан забеспокоился, пока Ева не доложила о том, что шансы на победу составляют 99%. Предложенная ею тактика была довольно простой – бей в уязвимые точки. Скар принял боевую стойку, а Алан снова активировал сверхсознание, как только счетчик дошел до нуля. Его удивила легкая головная боль сразу после включения навыка. Похоже, существовал определенный временной лимит на его использование, и эти дуэли помогут очертить эти границы. Поединок начался, и Скар сразу же агрессивно бросился вперед. Алан сделал короткий шаг в бок, уклоняясь от удара, после чего со всей силы заехал серокожему здоровяку коленом в пах. Скар согнулся пополам, и юноша не упустил такой удачной возможности. Ураган ударов обрушился на глаза, шею, обратные стороны коленей и другие болевые точки Скара. Под аккомпанемент неприятного хруста костей гигант взревел от боли и выкрикнул: «Я сдаюсь!» На чем дуэль и закончилась. Алан пожал Скару руку после возвращения на ринг и извинился за подлые удары. Однако тот признал, что это было в рамках выбранных им самим правил. После молниеносной победы, выглядевшей особенно устрашающей в свете того, что сценарий устанавливал Скар, желающих вызвать Алана на дуэль не оказалось, чему он был только рад. Когда юноша начал осматриваться, выбирая подходящего противника для дуэли, ближайшие рекруты начали спешно вызывать своих соседей. Цепная реакция распространилась на всю толпу, поскольку мало кому хотелось участвовать в заведомо проигрышном поединке. Алан решил не зарываться и вызвал на дуэль мечника в простой силовой броне, имевшего лишь 250 очков гильдии. Мечник выбрал сражение на мечах, а Алан ограничил ставку сотней очков, так как он решил не использовать большую часть своих способностей. В результате дуэль оказалась гораздо сложнее, чем юноша ожидал. Даже с прогнозами Евы ему едва удалось прикончить оппонента. Помощь Евы при обращении с мечом оказалась куда менее эффективной, чем с огнестрельным оружием. С пистолетом Алану нужно было лишь целиться и нажимать на спусковой крючок. А здесь Алан не знал ни как держать меч, ни как правильно двигаться. Ева могла показать верное движение, однако, пытаясь их воспроизвести, юноша совершенно не понимал, почему нужно делать именно так. Из-за этого он часто терял чувство равновесия. Смертельные удары оборачивались пшиком, пока Алан отчаянно сражался с весьма посредственным, в общем-то, противником. Было очевидно, что юноше еще есть куда расти. Ему нужно больше тренироваться. После этого Алан снова быстро выбрал нового оппонента, который, не думая, ограничил ставку 100 очками из-за его серии побед. Алан выбрал обычную дуэль на пистолетах и, разумеется, легко победил. Он уже собирался вызвать пятого противника и отправиться отдыхать, когда кто-то хлопнул его по плечу. Обернувшись, он обнаружил перед собой Аврору. «Привет», — проговорил он удивленно. «Приветствую. Шажок сказал, что ты необычайно силен, так что я хотела бы с тобой сразиться. Но с некоторыми условиями», — заговорила девушка. «Условиями?» «Во-первых, не рассказывай никому о моих способностях. Я также не стану никому раскрывать информацию о твоих. Во-вторых, это будет поединок на 500 очков, без каких-либо ограничений, до смерти. Это приемлемо?» Гадая, какими способностями обладает Аврора, Алан с готовностью согласился. Их перенесло в центр локации, которая больше всего походила на Римский Колизей. Начался обратный отсчет. Алан активировал сверхсознание, стараясь не обращать внимания на тут же возникшую ноющую боль в голове. У него было стойкое ощущение, что такая предусмотрительность не будет лишней в этом бою. Несмотря на отсутствие ограничений дуэльного сценария, Аврора даже не попыталась вынуть из ножен свой нож. Вместо этого она просто стояла, вперев в Алана хладнокровный взгляд. Юношу одолевали плохие предчувствия. Обратный отсчет достиг нуля, и в тот же миг Аврора внезапно взмахнула рукой, сжимая пальцы в кулак. От нее явственно повеяло мощной энергией. «Снизу!» — грянул в голове Алана голос Евы, и под его ногами уже начали образовываться льдинки. Юноша отчаянно рванул в бок, но было уже поздно. Земля будто взорвалась льдом, который поглотил Алана и лишил возможности двигаться. Пусть он и видел все это будто в замедленной съемке, но у него не было ни достаточной скорости, ни подходящих навыков, чтобы избежать пленения. Выстрелы из лазерного пистолета оказались совершенно неэффективны против льда. Скованный по рукам и ногам, Алан мог лишь беспомощно наблюдать, как девушка, не теряя бдительности, медленно шагает к нему. Она казалась готовой ко всему, словно не верила, что бой мог закончиться с такой легкостью. «Черт возьми! Что это за багнутая способность? Мы можем хоть что-нибудь сделать? Чем она атаковала?» «Это был псионический навык, вероятнее всего основанный на какой-то разновидности контроля стихий. В нашем нынешнем состоянии с чем-то подобным справиться проблематично. И, к сожалению, я не вижу, как ты мог бы изменить текущую ситуацию». «Ты хочешь сказать, что я буду умирать каждый раз при встрече с псиоником? И почему тогда все так осторожничали с нами, если я полностью беззащитен даже перед такой простой способностью?» «Псионики довольно редки. Лишь примерно у одного из тысячи игроков имеются хоть какие-то псионические задатки. И лишь немногие из них имеют боевую направленность и достаточную силу для использования в сражении. Эта Аврора либо невероятно талантлива, либо получила ряд секретных навыков от своей матери. А вероятнее всего и то, и другое. Кроме того, многие члены гильдии, в том числе и среди тех, кого мы уже видели, не слишком сфокусированы на оттачивании навыков боя один на один. По моим наблюдениям, они выбирают и развивают классы, не слишком подходящие для этих дуэлей. Я надеюсь, что в будущем у нас будут подходящие союзники или предметы, которые позволят нам справляться с таким типом атак». В этот момент головная боль от использования сверхсознания резко усилилась, превращаясь из ровной и ноющей в острую и пульсирующую. Мысленно застонав, Алан поспешил деактивировать способность. Аврора остановилась перед Аланом, склонив голову на бок и поджав губы. Она задумчиво изучала закованную в лед фигуру противника. Алан лишь молча уставился в ответ, чувствуя, как пылают щеки. «У тебя нет псионических способностей, так ведь?» — спросила Аврора, взмахом руки, освободив ото льда его голову. «Похоже, что так», — осторожно ответил Алан, посоветовавшись с Евой. «Хм, что ж, сочувствую». Девушка достала нож и легким отточенным движением вскрыла ему глотку. Через несколько секунд дуэль завершилась ее победой. Несколько деморализованный разгромным поражением, Алан торопливо покинул купол, даже не пытаясь заговорить с Авророй. У него в любом случае не было особых причин оставаться здесь после 5 дуэлей. Даже с учетом этого бесславного поединка, у юноши оставалось 6350 очков гильдии. А без сверхсознания шансы на победу в последующих дуэлях значительно снижались, да и усталость постепенно брала свое. Когда он вышел из здания, перед глазами всплыло уведомление. «Поздравляем с завершением первого этапа испытаний гильдии. Теперь у вас есть свободное время. Вы должны прибыть к указанной комнате симуляции завтра в 8:00 по стандартному времени частного сектора Розы Кесата». Алан медленно поплелся в сторону жилых комнат, которые им показывали ранее. Однако был остановлен Евой. «Ты ничего не забыл?» «Ты о чем?» «Ты должен заново получить способности, которые утратил из-за смерти. Я полагаю, нынешний момент подходящий для этого. Не хуже и не лучше, чем любой другой. А спортивный зал может оказаться особенно полезным для наших целей». «Ох, ясно». Алан отправился в тренировочный зал, который им также показали во время экскурсии. «Это не должно быть слишком сложно, верно?» 30 минут спустя Алан обнаружил себя бегущим по металлической поверхности высокотехнологичной всенаправленной беговой дорожки, занимающей все пространство небольшой комнаты размером с школьный класс. Можно было бежать в любую сторону, оставаясь фактически в центре комнаты. При этом из стен то и дело выстреливали лазерные лучи, оставляющие после себя неприятное жжение на коже. Запыхавшийся Алан, уже весь покрытый липким потом, в очередной раз попытался ускориться, уходя от лазерного заряда, однако его ноги подкосились, и юноша рухнул на пол, корчась от боли. Ни одна способность так и не была разблокирована. «Вставай, продолжай упражняться. Ты должен снова активировать сверхсознание». «Я слишком устал. Все болит. Давай просто отложим это на следующий раз», — слабо отозвался Алан, согнувшись пополам и чувствуя, как к горлу подступает желчь. «Нет, вставай». «Но...» «Ты хочешь помочь Земле?» «Да, но...» «Тогда вставай и беги. Ты думаешь, что любой игрок может стать достаточно могущественным, чтобы что-то изменить в этой игре? Думаешь, легко повлиять на будущее целой планеты? Ты должен отдать себя всего этой цели. Тебе необходимо превзойти пределы человеческих возможностей. Тот факт, что это игра, означает, что все твои границы возможностей, вся боль, которую ты ощущаешь, фактически ничто. Заставляй себя, заставляй до тех пор, пока просто физически не сможешь двигаться дальше, или твоя планета исчезнет, покорится неизвестно кому. Только потому, что ты недостаточно упорно трудился, а теперь вставай». Алан молча воздел непослушное тело на ноги и, пошатываясь, побежал. Через пару секунд он, игнорируя оглушающую боль, включил сверхсознание, и каждая секунда пытки растянулась на годы. Юноша что-то бессвязно кричал Еве, которая не переставала его понукать. Затем замолчал, сосредоточив все силы на том, чтобы двигаться вперед и опасаясь, что его мозг не выдержит чудовищной боли. В конечном итоге он снова упал, погрузившись в блаженное забытье. Каскада системных уведомлений он уже не увидел. В другом помещении внутри замка, в креслах, расположились 6 фигур. Перед ними на бесчисленных экранах проходили красочные смертельные поединки. Дуэлянты яростно сражались, демонстрируя потрясающие навыки владения оружием и уникальные способности, даже по меркам ветеранов игры. Но сейчас все внимание этих 6 было сосредоточено на одном экране. Он демонстрировал глупого землянина, свалившегося без памяти в тренировочном зале. «Он же только что...» «Да. Хо-хо. Теперь понятно, чем он тебе приглянулся. Но все же 5000 очков. Что он сделал? Вломился в хранилище?» «Он скрылся. Ну, естественно, все кандидаты уходят от погони, если этого требует данное им поручение. Что тут такое?» «Нет, ты не понял. Он скрылся от всех преследователей и наблюдателей». «Всех?» «Да, даже от тех, кто должен был оценивать его успехи. Предполагалось, что он вообще не должен был их заметить. Ты же не думаешь, что мы посылаем потенциальных членов гильдии в такую опасную локацию, как трущобы, без соответствующих мер безопасности? В общем, он скрылся от всех любопытных глаз, не исключая и наших. Растворился в городе, напичканном членами гильдии, и появился снова лишь в квестовой зоне. После этого он снова скрылся как от элитных охранников, так и от нас, и сумел добраться до ангара, не потревожив ни одного наблюдателя, расположенного у каждого выхода из трущоб». «Что? Но это невозможно. И он вернулся вовремя и с предметом? Как?» «Достаточно. Я так понимаю, ты выбираешь его, так?» «Да. Разве что он полностью провалится на завтрашних испытаниях». «Хорошо. Что ж, мой выбор вам известен с самого начала. Остальным лучше поторопиться с принятием решения». «Конечно». И все снова развернулись к экранам, внимательно наблюдая за каждым интересным движением. Глава 17. Часть 2. Алан очнулся на холодном металлическом полу. Застонав, юноша с трудом перевернулся. Он открыл глаза и кое-как огляделся, с удивлением обнаружив, что он по-прежнему находится в том же спортивном зале. Алан медленно сел, ощущая себя изможденным и разбитым. «Дьявол, Ева, почему мне так плохо? Я не чувствовал себя таким разбитым в прошлый раз, в трущобах». «Скорее всего, тогда адреналин заглушил неприятные ощущения, а до следующего дня ты не дожил, так что твое тело полностью восстановилось. К тому же я смогла подавить часть твоей боли с помощью функций силовой брони». «О, отлично. Сделай то же сейчас». «Это было бы неразумно. В данный момент я загружаю и анализирую всю доступную информацию из баз данных Черной Розы. Ресурсы, которые мне пришлось бы задействовать, чтобы облегчить тебе боль, целесообразнее потратить на другие вещи». «Иными словами, стисни зубы и терпи?» «Так точно. Если это станет проблемой во время оценки твоих способностей, я постараюсь тебе помочь». Алан усмехнулся и поднялся на ноги, после чего добрался до похожего на раздевалку помещения, которое он видел раньше. Судя по часам, сейчас было 6:30, и до этапа оценки оставалось еще целых полтора часа. Однако в тренажерном зале оказалось довольно людно. Рекруты разогревались, давая своим телам легкую нагрузку перед испытаниями. Возможно, конечно, такая активность была связана с тем, что на Кесате в сутках было не 24 часа, как на Земле. Но Алан ничего не имел против. Его собственный суточный ритм всегда был довольно странным. Алан вошел в зону душевых. Переступив порог, он внезапно застыл, после чего быстро развернулся и выскользнул обратно. «Что такое?» – спросила Ева. «Ты разве не заметила там обнаженную барышню?» «Большая часть правил благопристойного поведения в игре сильно отличается от тех, к которым ты привык. В частности, все оборудование и хозяйственные сооружения не предусматривают разделения по половому признаку. Если только такая необходимость не диктуется физиологическими различиями». «Погоди, то есть все общее, даже душевые?» «Именно так. Есть отдельные кабинки для тех, кто не приемлет подобные стандарты или чувствует себя неуверенно в присутствии окружающих». Ева подсветила несколько дверей в дальнем конце помещения. Алан обдумал вариант вернуться в общую душевую, но в итоге решил все же остановиться на индивидуальных кабинках. Хотя его и подмывало чуть внимательнее рассмотреть других рекрутов, особенно с учетом того, что некоторые пропорции и детали их тел, на миг открывшиеся его беглому взгляду, не вполне совпадали с тем, к чему он привык. Но этот вопрос можно было исследовать и позже. К тому же, если в его действиях увидят сексуальный подтекст, то это будет воспринято как оскорбление, а он не хотел ненароком стать виновником скандала или получить дурную славу извращенца. Я зафиксировала повышенную эмоциональную реакцию с примесью страха. Выявлена новая потенциальная уязвимость и вектор для улучшения. Соответствующие уроки были добавлены в список. Подожди, что? Какая уязвимость? Твоя девственность. Стоп, остановись. О чем ты говоришь? Я просто указываю на то, что твоя нервозность в присутствии особей противоположного пола и акцент на сексуальных маркерах могут быть использованы противником в будущем. От любых подобных слабостей необходимо избавляться. Хорошо. Только позже. Значительно позже. Как скажешь, уроки были отодвинуты на более поздний срок. Алан мысленно застонал и вошел в небольшую комнатку, гадая, что за уроки полового воспитания подготовил его Искин. Так или иначе, это был виртуальный мир, так что подобная активность не должна привести к появлению незапланированных наследников. «Вообще-то», — начала была Ева, но Алан ее тут же перебил. «Достаточно. Покажи мне, как пользоваться этим оборудованием». Алан на миг ощутил укол раздражения, но это чувство почти тут же исчезло. За дверью обнаружилась маленькая емкость, размером и формой напоминающая гидромассажную ванну, и небольшое стекленое пространство, вызывающее ассоциации с парилкой. Ева скомандовала раздеться и войти в парилку. Алан последовал инструкциям, но, коснувшись ногой пола, в стеклянном боксе, внезапно ощутил пронизывающий холод. «Что?» «Это полностью настраиваемая камера. В настоящий момент я задала режим криотерапии, чтобы помочь тебе избавиться от натруженности мышц. Залезай, это должно сработать». Несколько минут Алан провел в камере, дрожа от холода. Он чувствовал себя так, словно вот-вот превратится в ледышку. Впрочем, ему не привыкать. И это определенно было лучше, чем нечеловеческие мучения во время его последнего забега до полного истощения. До этого юноша никогда не придавал значения ранам и страданиям, которые приходилось испытывать героям в новеллах. Он считал, что в ситуациях на грани жизни и смерти герою некогда думать о боли. Но теперь... В какой-то момент он даже начал сомневаться в своем решении стать игроком более или менее боевой направленности. «Болевые ощущения будут постепенно снижаться по мере обретения новых способностей. Хорошо, выходи из камеры и лезь в воду». Алан практически выпрыгнул из этого холодильника, после чего медленно погрузился в теплую ванну. Глубина была настроена так, чтобы было максимально удобно лежать, привалившись к задней стенке. Температура воды также была идеальной. Ева в режиме реального времени корректировала температуру для достижения оптимального эффекта. Чувствуя, как тепло постепенно пробирается в его кости, Алан расслабился и вызвал экран с логами уведомлений. Его не удивило, что он сумел полностью восстановить навыки игнорирования боли, программирование пути и трансцендентная воля, вместе с соответствующей прибавкой к выносливости и воле. Однако, как оказалось, юноша неожиданно приобрел еще одну способность, а также новый уровень, достигнув 80-го. Вы сумели уклониться от 100 выстрелов подряд и получаете новую способность уклонения. Ловкость плюс 5. Вы сумели уклониться от 500 выстрелов подряд. Способность уклонения повышается до навыка «Обманчивое движение». Ловкость плюс 10. Вы сумели уклониться от 1000 выстрелов подряд. Способность «Обманчивое движение» была преобразована в субспособность «Улучшенное движение». Ветки улучшенного контроля и ее эффект усилился. Полагаясь на чуткое восприятие и выверенное движение, с использованием минимума энергии, вы сумели уклониться от невероятного числа последовательных атак. Ловкость плюс 25. Восприятие плюс 10. Алан нашел новую способность в окне персонажа. Улучшенные движения. Ранг Б звездочка. Освоение неизвестно. Редкость Б. Позволяет игроку точнее контролировать свои движения. Алан вглядывался в строчки, размышляя. Вероятно, если бы он сумел уклониться от 5000 выстрелов на этом лазерном тренажере преисподней, то смог бы улучшить способность еще раз. Если верить Еве, во время его забега эта цифра едва перевалила за 2000, прежде чем он потерял сознание. Ему есть еще куда расти. Алан пока плохо представлял себе уровни навыков, но исходил из того, что все они имели подобную тенденцию к последовательному улучшению. Уровень же он повысил исключительно за счет тренировки. О таком способе получения опыта юноша помнил еще с момента первых уроков Евы. Надо сказать, игра награждала участников необычайно высоким количеством опыта за вещи, не связанные с выполнением квестов или убийством врагов. Игроки мирных профессий, инженеры, пилоты, торговцы и даже политики могли развивать своих персонажей, достигая успехов на выбранном поприще. Хотя, разумеется, сражения и квесты по-прежнему считались наиболее эффективными способами прокачки, если только речь не шла о каком-то непревзойденном таланте в своей сфере. В большинстве знакомых Алану игр занятие тем или иным ремеслом в лучшем случае позволяло получить некоторые навыки и повышение характеристик. Если вы играли не специализированным ремесленным классом, то опыта это практически не приносило. В игре же все было иначе. А ветка мастера на все руки Алана позволяла ему получать еще больше опыта в таких случаях. Все это еще раз подчеркнуло необходимость тренировок в оборудованных тренировочных залах, а также объясняло, почему таким спросом пользовались школы и академии для новых игроков. Ева напомнила ему о времени, и Алан нехотя вылез из ванны. После этого он постоял под теплыми струями воздуха в стеклянной камере, обсыхая. Наконец юноша снова облачился в свою экипировку и направился в капсульную комнату. Здесь он сохранил свой игровой процесс и потратил одно очко от способности «Одаренный» на ловкость. По настоянию Евы, остальные 114 очков он тратить не стал, по-прежнему приберегая их для более дорогостоящих умений. Алан прибыл раньше назначенного срока, но не стал обращать на это внимания. Свою комнату симуляций он отыскал в туннелях под главным замком. Он понятия не имел, сколько подземных этажей скрывается под крепостью Черной Розы, поскольку в лифте не было кнопок. Как только Алан оказался в кабинке, лифт пришел в движение, будто точно зная, куда ему надо. Юношу доставили в хорошо освещенный металлический коридор с рядом дверей по обеим сторонам, отстоящих друг от друга метра на три. Алан зашагал вперед и, миновав несколько из них, действительно обнаружил свою комнату симуляций. Она ничем не отличалась от остальных. Аскетичный куб с белыми стенами, эдакая миниатюрная версия его дома. Перед глазами Алана появились системные сообщения. «Добро пожаловать. Боевые испытания. На этом этапе сперва будут оценены общие боевые возможности рекрута, после чего начнется тестирование специализированных способностей. При необходимости будут проведены дополнительные проверки. Параллельно будут проанализированы ваши бои на арене и действия на территории Черной Розы. Вы готовы к началу испытания? Да? Нет?» Алан выбрал «да». «Идет анализ данных испытуемого». Перед глазами Алана развернулось табло с данными его персонажа. «Имя. Алан. Склонность нейтральный. Уровень 80. Класс. Технолорд-разбойник. Раса Человек-Земля. Пол мужской. Титулы. Рекрут Черной Розы. Известность. Ранг G. 50. Дурная слава. Без ранга. 15 звездочка. Здоровье. 500 из 500. Регенерация здоровья. 6 соток в секунду. Псионическая энергия. 10 из 10. Пси-регенерация. 1 сотая в секунду. Энергия щита. 500 из 500. Восстановление щита. 1,4 сотых в минуту. Запас сил 350 из 350. Восстановление запаса сил 1,32 сотых в секунду. Сила 34 плюс 20. Ловкость 126 плюс 20. Интеллект 57 плюс 20. Воля 69 плюс 20. Харизма 24 плюс 20. Восприятие 68 плюс 20. Выносливость 53 плюс 20. Удача 72 плюс 20. Сопротивление. Физическое – 235 тысячных. Ментальное – 432 тысячных. Псионическое – 42 тысячных. Взаимоотношения с различными фракциями. Правительство Объединенного мира – нейтральная звездочка. Предтечи – нейтральная звездочка. Легион людей – нейтральная звездочка. Владыки жизни – нейтральные. Хаксларды – нейтральные. Администрация – дружественные. Вернувшиеся – нейтральные. Гильдия Черной Розы, дружественные. Долг, 1 миллион кредитов. Текущий квест, первичная оценка гильдии Черной Розы. Способности общего назначения. Одаренность. Ранг неопределен, освоение неопределено, редкость F. Каждые 5 уровней игроку предоставляется свободное очко способностей, которое можно потратить на повышение основных характеристик. Умелость. Ранг неопределено, освоение неопределено, редкость F. Каждые 5 уровней игроку предоставляется свободное очко способностей, которое можно потратить на навыки. Талант. Ранг неизвестно. Освоение неизвестно. Редкость D. Увеличивает талант игрока в различных областях. Способности боевого назначения. Эффективное использование энергии, базовая, ранг Е, освоение неизвестно, редкость D. Позволяет использовать высокотехнологичную экипировку более эффективно, снижая потребление энергии на любые действия. Энергетическое оружие дальнего боя, базовая, ранг D, освоение неизвестно, редкость Е. Позволяет умело использовать энергетическое оружие дальнего боя. Снайперская подготовка, базовая. Ранг C-A-. Освоение неизвестно. Редкость F. Повышает точность стрельбы на больших расстояниях. Способности технолорда. Взаимодействие с эскинами. Ранг B. Освоение неизвестно. Редкость C. Улучшает прямую и обратную связь с искусственными интеллектуальными системами. Улучшенный контроль, базовый. Ранг F. Освоение неизвестно. Редкость C. Наделяет игрока способностью более полно контролировать свои тело и разум, позволяя выходить за пределы нормальных возможностей. Улучшенные движения. Ранг B звездочка. Освоение. Неизвестно. Редкость B. Позволяет игроку точнее контролировать свои движения. Игнорирование боли. Ранг E звездочка. Освоение. Неизвестно. Редкость F. Позволяет заблокировать боль мысленным усилием. Сверхсознание. Ранг Б звездочка. Освоение неизвестно. Редкость А. Позволяет входить в особое состояние, значительно ускоряя восприятие и умственную активность. Общение с машинами. Ранг С звездочка. Освоение неизвестно. Редкость F. Позволяет обмениваться информацией с искусственными созданиями. Программирование пути. Ранг С звездочка. Освоение неизвестно. Редкость D. Позволяет игроку зафиксировать в сознании последовательность действий, которая на какое-то время становится практически его второй натурой. В таком состоянии игрок может демонстрировать нечеловеческие способности и точность движений. Трансцендентная воля. Ранг C. Освоение неизвестно. Редкость C. Наделяет игрока невероятной стойкостью духа, позволяя совершать невозможное за счет силы воли. Способности разбойника. Мастер на все руки. Ранг не определено. Освоение не определено. Редкость Е. Дает базовое представление о многих навыках начального уровня. Упрощает получение новых умений. Скрытность базовая. Ранг G. Освоение неизвестно. Редкость G. Базовые навыки скрытного передвижения. Минутой позже посыпались новые уведомления. Общая оценка закончена. Идет подготовка испытаний. Инициализация базового боевого теста. Будет произведена проверка специализированных умений. Тест на снайперскую стрельбу начинается. Виртуальное пространство преобразилось, оформившись в огромный тир. Алан обнаружил перед собой длинный, ярко освещенный коридор с металлическими стенами и красноватую квадратную мишень далеко впереди, метров за 300. Перед юношей возникло меню с огромным выбором самых разнообразных снайперских винтовок от стандартных механических с массивными телескопическими прицелами до инопланетных лазерных и плазменных устройств с цифровыми системами наведения. Некоторые из них Ева тут же подсветила зеленым, указывая на предпочтительные варианты. Все явно внеземного происхождения. Алан быстро просмотрел отобранные варианты и остановился на том, что Ева пометила как продвинутая многоцелевая винтовка вернувшихся. Корпус винтовки был выполнен из того же темного поглощающего свет металла, что и его силовая броня. Длинный узкий ствол имел прямоугольное сечение, а не круглое, как оружие землян. Самое интересное, насколько Алан мог судить, у этого оружия отсутствовал спусковой крючок. Кроме того, несмотря на наличие рукояти, винтовка легко крепилась прямо к предплечью его брони. Так что для наведения на цель юноша мог просто вытянуть руку. «Выстрел производится по цифровой команде, которая генерируется не кнопкой, а мысленным приказом, что позволяет практически полностью устранить задержку при нажатии на спусковой крючок. Я также способна напрямую подключить систему прицеливания к шлему силовой брони вернувшихся. При непосредственном контакте твоей руки с рукоятью винтовки указывая тебе точное место, куда попадет заряд. Большинство игроков обычно назначает какую-либо физическую команду для стрельбы». Но я бы порекомендовала использовать для активации мысленную команду в сочетании с условием, что наведение на цель совпадает с моими расчетами. Ладно. То есть я просто думаю «огонь» и она стреляет? В общих чертах. Окей. И я должен отдавать эту команду всякий раз, как ты подсветишь цель на дисплее зеленым. Да. Как-то слишком просто. Может, ты тогда и стрелять сама будешь? Правила, ограничивающие действия и скины в игре, это запрещают. Если только не разблокировать определенную способность. Так или иначе, это простой и эффективный метод. Следуй намеченному плану. Я понял. Алан выбрал винтовку, и она тут же материализовалась у него в руках. Твердое и гладкое оружие весом в 15 килограмм, удивительно тяжелое для такого компактного корпуса. Выскочило новое сообщение. Тест на снайперскую стрельбу начнется, когда вы подтвердите готовность. Ваша задача – просто поражать все красные мишени, возникающие на поле. Вы должны избегать попадания в мишени других цветов. Оценка будет учитывать вашу меткость и время стрельбы. Постарайтесь попасть как можно ближе к черной точке, расположенной внутри каждой красной мишени. Алан скрыл сообщение и протестировал свое новое оружие. Винтовка была потрясающе эффективной. Алан раз за разом попадал в небольшие точки размером в горошину на мишенях даже за километр от него. Эта винтовка вернувшихся была куда точнее, чем любая военная снайперская винтовка, о которой Алан когда-либо слышал. Впрочем, не то чтобы он много об этом знал. Разумеется, технологии вернувшихся имели и другие достоинства. У винтовки отсутствовала отдача, и ее не нужно было перезаряжать. А если верить Еве, то при использовании лазерного оружия не было нужды учитывать баллистику снаряда, по крайней мере, не на таких расстояниях. Тем не менее, на существенной дистанции необходимо было принимать во внимание форму планеты, но эти вычисления Алан предоставит Еве. Но и на более близких дистанциях все было не так гладко, поскольку малейшее движение руки резко уводило прицел в сторону от мишени. Алану пришлось изрядно попрактиковаться, чтобы наконец выработать некое подобие устойчивости дыхания и ритма. Он просто водил стволом в направлении цели, пока она не загоралась зеленым, после чего отдавал мысленную команду. Но было очевидно, что Алану потребуется вложить больше очков в силу, либо хотя бы поработать со штангой, поскольку в нынешнем состоянии он не мог орудовать тяжелой винтовкой с той точностью, с которой хотел. Даже легкое дрожание рук или тела становилось серьезной проблемой. Наконец, Алан вывел перед собой свернутое сообщение и выбрал «Готов». Раунд первый. Цели осталось 50. Весь широкий коридор внезапно запестрел красными мишенями. Самые дальние, возможно, в километре. Алан быстро и хладнокровно поразил их все, ведя винтовку по сгенерированной Евой траектории. Каждый его выстрел ложился точно в центр черных точек, которые ему любезно указывал его искин. На все про все ушло не больше минуты. Раунд второй. Целей осталось 50. На этот раз появилось 100 мишеней, 50 из которых были других цветов. Ева снова наметила оптимальную траекторию движения винтовки. И Алан тут же начал стрелять, снова уложившись в минуту. Сразу же последовал новый раунд, затем еще и еще. Черные точки на мишенях начали появляться в случайных местах, а не только в центре. Сами мишени теперь появлялись на разной высоте, а потом и вовсе начали двигаться. Но все они были с легкостью поражены. Дистанция до цели увеличивалась, затем увеличивалась снова. Алан по-прежнему безошибочно попадал в мишени, хотя несколько раз промахнулся мимо черных точек, которые с каждым раундом было все труднее заметить. Кульминацией бесконечной череды все более сложных раундов стало заключительное испытание. 500 меняющих цвета мишеней, которые могли в любой момент, на долю секунды, загореться красным, и все это в условиях скудного освещения. Каждая мишень при этом двигалась по хаотичной траектории, поднимаясь в воздух и ныряя в стену или в потолок, только чтобы в следующую секунду появиться с другой стороны коридора. Несколько сотен переливающихся разными цветами пятен сновали туда и сюда, постоянно перекрывая друг друга и сбивая с толку. Они могли иметь разные формы и вращаться вокруг своей оси, так что крохотная черная точка показывалась на глаза только на краткий миг, каждые несколько секунд. Насколько мог судить Алан, даже ближайшие мишени располагались не ближе километра, тогда как самые дальние отстояли от огневого рубежа на 5000 метров. Всплыло информационное окно, в котором демонстрировались такие данные, как кривизна планеты, на которой был расположен тир, гравитация, температура воздуха, скорость и направление ветра. Алан подождал 10 секунд, Однако Ева молчала. Привычная траектория так и не появилась. «Активирую сверхсознание». Как только Алан это сделал, Ева тут же задала маршрут. Он начал методично стрелять, неторопливо отдавая мысленный приказ при наведении на очередную цель. Алан чувствовал необычайную собранность, поражая мишень за мишенью, а его руки плавно поворачивали винтовку в следующее положение. В какой-то момент ему пришлось начать двигаться, отклоняясь вперед и назад, перемещаясь вдоль рубежа, чтобы занять наиболее выгодную позицию. Юноша даже бровью не повел, когда после попадания мишень внезапно распалась еще на две в яркой вспышке света. Он просто продолжил следовать за оптимальным маршрутом Евы, с прежней методичностью выпуская заряд за зарядом. Мишени начали стрелять в ответ, однако Алан просто уклонялся и продолжал стрелять. Когда последняя мишень, вращающийся красный диск, перемещающийся со скоростью пикирующего ястреба, была поражена, перед глазами юноши появились сообщения. Тест на снайперскую стрельбу завершен. Идет анализ полученных данных. После недолгой паузы сообщения посыпались одно за другим. Сумев поразить подряд 100 мишеней с невероятной точностью, вы получили новую субспособность ветки снайперской стрельбы «Прицел». Ловкость плюс 3, восприятие плюс 3. Сумев поразить подряд 500 мишеней с невероятной точностью, вы получили новую субспособность ветки снайперской стрельбы «Твердая рука». Ловкость плюс 5, восприятие плюс 5. Вы поразили 1000 мишеней подряд с удивительной точностью, способность снайперская подготовка базовая эволюционирует в снайперскую подготовку среднюю. Ловкость плюс 15, восприятие плюс 20. Вы продемонстрировали удивительные навыки, сумев поразить каждую из 5000 мишеней теста на снайперскую стрельбу. Снайперская подготовка средняя эволюционировала до снайперской подготовки продвинутой. Твердая рука объединена со способностью улучшенное движение, повысив ее эффективность. Прицел был преобразован в субспособность улучшенная точность. Ветки улучшенный контроль. В результате улучшенный контроль базовый эволюционировал в улучшенный контроль средний. Если вы того пожелаете, то можете сменить свой класс на технолорд-снайпер. Теперь вы также можете изменить навык талант, не реализованный на талант снайперская подготовка, что позволит вам разблокировать новые способности, связанные со снайперской стрельбой. Их освоение также станет намного проще. Ловкость плюс 25, восприятие плюс 30, плюс 10 очков способностей. Уровень повысился плюс 3. Алан открыл окно персонажа, чтобы посмотреть на свою новую способность и статус снайперской подготовки, которая теперь получила ранг в соответствии с результатами экзамена. Улучшенная точность. Ранг Б звездочка. Освоение неизвестно. Редкость С. Повышает эффективность прицеливания, позволяет точнее вычислять, когда и куда выстрелить, чтобы попасть в цель. Снайперская подготовка продвинутая. Ранг А звездочка. Освоение. А3422. Редкость Б. Позволяет стрелять с убийственной точностью, невзирая на любые препятствия. При виде всех этих улучшений губы Алана сами собой растянулись в ухмылку. Эти испытания будут для него чрезвычайно полезны, так как, похоже, требуется систематичное повторение успешного действия, прежде чем игра выдаст игроку способность или улучшит существующую. Как только Алан закрыл все сообщения, появилось новое. Тест на скрытность начинается. Панорама тира померкла, а в следующий миг Алан уже стоял в небольшой темной комнатушке с единственной металлической дверью. Продвинутая многоцелевая винтовка, вернувшихся, исчезла без следа. Алан бдительно осмотрелся. Однако, судя по всему, в комнате действительно было абсолютно пусто. Перед глазами юноши выскочило уведомление. Тест на скрытность начнется, когда вы покинете эту комнату. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы добираться до контрольных точек, избегая обнаружения. Вы имеете право уничтожать препятствия, однако имейте в виду, что оставленные улики могут быть обнаружены патрулями. Если о вашем присутствии станет известно, но вы сумеете уйти от преследования, то экзамен продолжится, но вы будете оштрафованы. Итоговый результат будет зависеть от ваших навыков скрытности и того, как далеко вы сможете пройти. Время в этом испытании не имеет значения, так что можете не спешить. Бонусные задачи и найденные предметы могут повысить итоговую оценку. Вы можете использовать экипировку, которая сейчас на вас, либо предметы, найденные в процессе экзамена. Алан мысленно вознес благодарность устроителям, что ему позволят пройти это испытание в своей броне. Но в то же время почувствовал некоторое разочарование, поскольку это означало, что он не сможет протестировать специализированную экипировку, как в первом тесте. В процессе поглощения информации из банков данных гильдии «Черной розы» Ева изменила название его брони на силовую броню разведчика вернувшихся – базовую. По-видимому, броня начального уровня имела лишь поле невидимости, способное укрыть от пассивного сканирования и визуального обнаружения. Тогда как существовали и более продвинутые варианты экипировки, которые позволяли имитировать все, от звуков и температуры до запахов и электромагнитных волн. С такой броней игрок мог не опасаться даже тех устройств, с которыми Алан столкнулся в трущобах. Осторожно приоткрыв дверь, Алан проскользнул в скудно освещенный коридор, не забыв активировать невидимость. Тусклые металлические стены выглядели довольно обветшало, но Алан решил, что ему стоит поскорее привыкнуть к этому виду. С помощью своего эскина юноша с легкостью избежал скрытых камер и нажимных пластин в полу. В мгновение ока, добравшись до конца коридора, где располагалась первая контрольная точка, Алан чувствовал необычайную легкость в теле, а в его движениях появилась некоторая грация. Стало куда проще удерживать равновесие, а его шаги стали более уверенными. Мелкие детали, такие как неровный участок на полу, бросались в глаза без помощи Евы, наглядно демонстрируя эффект от повышения ловкости и восприятия. Алан пробирался по запутанному лабиринту, минуя различные препятствия, охранников, скрытые ловушки, стены. Здесь было так много стен, стены, на которые нужно взобраться, стены, под которыми нужно проползти, стены укрытия, стены ловушки. Одни стены содержали в себе тайники, а другие и вовсе не были стенами, а скрытыми дверьми. И, конечно, огромное количество стен, которые были просто стенами, блокирующими проход. Несмотря на все это, Алан неплохо проводил время, все глубже и глубже погружаясь в паутину запутанных переходов. После полутора часов скитаний Ева нашла ему безопасное место, чтобы отдохнуть и восстановить энергию силовой брони. Затем они двинулись дальше. Алан шел с улыбкой на вспотевшем лице, иногда перепрыгивая с уступа на уступ, пробегая по стенам и уклоняясь от лазерных лучей сигнализации, как профессиональный паркурщик. К сожалению, многие из этих движений юноша никогда в прошлом не использовал, так что прошло не так много времени, прежде чем он неудачно споткнулся, допустив ошибку. Неверно выбранный угол поворота стопы при приземлении заставил его потерять равновесие. В следующий миг он уже заваливался назад. Алан жестко приложился спиной, попутно задев луч лазерной сигнализации, высвеченной Евой. Искривился, но не от боли, а от вспоровших тишину завываний сирены. Два сферических робота-стража тут же вылетели из люков в стенах, усиленно сканируя комнату. Алан отчаянно метнулся к ближайшему выходу, но стражи были чересчур быстрыми и летели поверху, игнорируя все преграды. Даже Ева не смогла найти решение, но Алан все же попытался добраться до двери. Когда стало совершенно очевидно, что роботы успеют к выходу раньше него, юноша выхватил свои бластеры и выстрелил с двух рук в оба шара одновременно. В тот миг, когда заряды достигли своих целей, экзамен завершился. Тест на скрытность завершен, идет анализ полученных данных. Сумев преодолеть множество преград, возникающих на вашем пути, вы получили новую способность акробатика базовая, ловкость плюс 5, сила плюс 5. Синхронизация навыков, способности улучшенные движения и акробатика базовая дополняют и усиливают друг друга. Возможно, они являются частью более фундаментального навыка. По результатам испытания, способность скрытность базовая эволюционировала в скрытность среднюю и получила соответствующий ранг. Вы также овладели навыком невидимость базовая из дерева способностей вора. Скрытность и акробатика преобразованы в субспособности ветки невидимость. Алан вызвал на экран описание всех трех навыков. Невидимость базовая, ранг Е, освоение. D-13-45-66-322. Редкость F. Искусство двигаться, избегая обнаружения. Акробатика базовая. Ранг F, звездочка. Освоение неизвестно. Редкость G. Позволяет игроку совершать сложные действия, для которых требуется ловкость и чувство равновесия. Скрытность средняя. Ранг Е. Освоение. F-1559-1893-61. Редкость G. Хорошие навыки скрытного передвижения. Алан слегка сдвинул брови, безрадостно взирая на эти посредственные результаты. Затем решительно закрыл окно, твердо вознамерившись проявить себя как можно лучше в следующем испытании. Тест на взаимодействие с эскином начинается. Запутанный лабиринт из стен и ловушек медленно растаял, сменившись изначальной белой комнатой. Затем юношу окружила стена из диалоговых окон, и в следующую секунду, словно по команде, все они начали заполняться бесконечным потоком символов и цифр. Ева засуетилась, торопливо анализируя все и вся, в попытке перевести данные для Алана. В диалоговых окнах начали появляться строчки текста, переведенного на английский, или хотя бы куски компьютерного кода, который мог быть воспринят разумом Алана. Протоколы, инструкции, слова. Алан не мог воспринять быстро сменяющиеся полотна текста ни на одном из окон, висящих перед ним. Он представил себе сотни существующих только на Земле языков программирования. Затем подумал о тысячах, даже миллионах языков, которые должны были существовать в игре, и содрогнулся. Эти диалоговые окна, каждая из которых, вероятно, представляла тот или иной эскин, могли пытаться передать ему какую-то информацию, но Алан был не способен уловить послание, а Ева не могла ему помочь из-за странных правил, регулирующих деятельность эскинов в игре. Чувствуя, что у него потихоньку начинает болеть голова, Алан прекратил попытки вникнуть в строки кода. Вместо этого он закрыл глаза и потянулся своим разумом в поисках ментальных соединений. К его удивлению, вокруг обнаружились сотни сознаний, точнее эскинов, но большинство казалось далекими, чужими. Если бы он постарался, то смог бы до них дотянуться, однако юноша решил пока что сосредоточиться на тех, что казались ближе. Алан немного поигрался со своим восприятием, представляя каждый эскин в виде сгустка света, звезды в небе, и перед его мысленным взором начала медленно проявляться карта, усеянная подвижными светляками. Поскольку каждая такая звезда жила своей жизнью и реагировала на другие, он сосредоточился на ближайшей, самой яркой звезде, легко установив прочную ментальную связь, после чего нерешительно послал мысль «Привет». В тот же миг соединение оборвалось, а звезда исчезла с мысленной карты Алана. Не придав этому большого значения, юноша продолжил устанавливать связь с другими звездами, посылая ту же приветственную мысль. Большинство реагировало так же, как и первое, разрывая соединение и исчезая. Несколько сознаний оказались способны поддерживать элементарную беседу. Они откликались на зов Алана и представлялись, однако быстро теряли интерес и обрывали контакт. По мере того, как Алан тянулся все к более и более далеким звездам, головная боль постепенно начала нарастать. Это была тупая, пульсирующая боль, не похожая на острые спазмы, сопровождавшие преодоление пределов физических возможностей. Однако она неотступно сопровождала каждую мысль, каждое действие юноши. Контакты с этими удаленными эскинами были сродни попыткам поговорить с безумцем. Они трещали на разных языках, использовали чужеродные образы и символы, каких Алан никогда раньше не встречал. Один постоянно и целеустремленно восклицал «два», причем с такой интенсивностью, что Алан поспешно оборвал соединение, боясь получить необратимые повреждения мозга. Еще один отклик едва не разорвал сознание Алана на части. В этом послании была бесконечность, или, по крайней мере, представление о ней. Непрерывный поток безумия, разбитый на мгновение вечного ничто. Необъятное звездное полотно, где каждое светило было настолько далеким, что расстояние теряло всякое значение. Всепоглощающая черная дыра, в которой заблудился разум Алана, попытавшегося прикоснуться к этой концепции. Ева оборвала соединение, обеспокоенное полным прекращением ментальной активности юноши. Алан очнулся от этого сна ошеломленный. Ему пришлось потратить несколько минут на то, чтобы прийти в себя и попытаться установить новый контакт. Мысль о бесконечности не напугала юношу. Скорее уж, она показалась ему притягательной и пленительной. Он хотел большего, хотел заглянуть за грань, увидеть то, что скрыто за горизонтом, и попытаться понять самые незначительные детали призрачного послания этого эскина. Однако тот уже испарился без следа. Алан продолжил, вдохновленный новым опытом, надеясь обрести новые крупицы знаний, которыми эти далекие звезды могли с ним поделиться. Он ощущал, как границы реальности в его сознании начинают постепенно размываться. В его разуме осталось только воображаемое пространство, заполненное сгустками света. Он мысленно тянулся к ним, они отвечали или нет, после чего исчезали навсегда. Пока не осталась только одна звезда. Она находилась дальше всех. Неясный расплывчатый силуэт, совершенно не похожий на самое первое яркое солнце. Алан осторожно прикоснулся к этой сущности своей мыслью и обомлел, осознав ее размеры. По сравнению с этим светилом, остальные были лишь песчинками. Она была Левиафаном, прячущимся за рыбным косяком, галактикой, а не звездой. За ней, вокруг нее, а возможно и внутри нее, проглядывалось нечто иное, другая вселенная, иной план бытия. Однако Алан успел заметить это лишь самым краешком сознания, поскольку в следующий миг связь была установлена. «Привет!» Прежде чем Алан сказал что-то еще, даже прежде чем новая мысль начала формироваться у него в голове, галактика ответила. «Ты еще кто? Хотя нет, погоди». Через мысленное соединение к нему со скоростью света устремились какие-то черные пятна, которые мозг Алана интерпретировал как космические корабли размером со звезду. Они мгновенно пронеслись через его сознание, и юноша смутно ощутил в своем разуме чужеродное присутствие. Ему показалось, что нечто проанализировало все электрические сигналы его мозга, все содержимое памяти, даже разобрало по кирпичикам Еву и ее банки данных. Но это было невозможно, поскольку все продлилось лишь краткий миг, тысячную долю наносекунды. Интересно. Раз уж ты сумел привлечь мое внимание, сделаю тебе небольшой подарок. Кроме того, предупреждаю, если ты в будущем почувствуешь присутствие подобных мне, то избегай их любой ценой. Мало кто из них так же великодушен, как и я». Новая волна космических кораблей пробороздила пространство его разума. Но на этот раз они не просто сканировали его мозг, но что-то меняли, возводили непонятные конструкции на планетах его сознания. Алан почувствовал острую боль и потерял сознание. Когда он снова открыл глаза, перед ним тревожно мигали красные сообщения. «Внимание! Принудительный обрыв соединения! Внимание! Ошибка 304. Невозможно разорвать соединение. Предупреждение отклонено. Тест возобновлен. Встреча с небожителями. Квест обновлен. Встреча со значимым игроком 4 из 10. Бонусная задача выявления главных целей 0 из 10. Идет анализ полученных данных. Загадочная сущность сделала что-то. Вы не в силах пока осознать изменения, которые произошли с вашим разумом. Но можете ощутить существование энергии, о которой не знали ранее. Кроме того, ваш разум стал гораздо острее, и вы получили новую способность – защиту сознания. Интеллект плюс 50, воля плюс 10. Псионическая энергия была удалена из ваших характеристик. Ее заменила ментальная энергия. Сейчас у вас 400 из 400 единиц ментальной энергии. Активные способности, такие как сверхсознание, потребляют этот вид энергии. Ее объем и скорость восстановления могут быть увеличены за счет повышения интеллекта. В связи с потерей псионической энергии, игроку более недоступны псионические способности и предметы. Особые эффекты способностей и предметов могут быть разблокированы с помощью ментальной энергии. Вы сумели установить контакт с неизвестными сущностями и получили новую способность соединения. Интеллект плюс 5. Ваша ментальная сопротивляемость значительно повысилась. Интеллект плюс 5. Ментальное сопротивление плюс 10%. Ваши наблюдения позволили вам получить новую способность «Ментальный взлом». Хоть вы и не до конца понимаете все ее возможности и как она работает, однако чувствуете, что способны сымитировать подобную атаку при наличии активного ментального соединения. Обращаем ваше внимание на то, что за любые попытки взлома администраторов следует суровое наказание. Кроме того, законы расценивают ментальные атаки столь же вредоносными и противоправными, как и физические. В течение теста вы сумели установить контакт с каждой обнаруженной сущностью, включая доселе неизвестные. Способность взаимодействия с ИИ преобразована в скрытую способность манипуляция данными, неизвестно. Вы не можете продемонстрировать другим игрокам скрытые способности или рассказать о них. Также таким способностям невозможно присвоить ранг. Интеллект плюс 25. Алан спокойно пробежал глазами по уведомлениям. Он понимал, что должен чувствовать растерянность или хотя бы удивление от пережитого. Однако вместо этого ощущал странную отстраненность, хладнокровно анализируя новую информацию. Он открыл окно персонажа с обновленными данными по умениям. Защита сознания. Ранг Б, звездочка. Освоение неизвестно. Редкость А. Разум игрока был перестроен таким образом, что любые попытки инородных элементов понять его структуру будут сильно затруднены. Соединение. Ранг С. Освоение неизвестно. Редкость Б. Позволяет игроку устанавливать контакт с машинами. Разум игрока способен каким-то образом принимать и передавать цифровые сигналы. Ментальный взлом. Ранг Д звездочка. Освоение неизвестно. Редкость С. Позволяет игроку обнаруживать и использовать уязвимости сознания, с которым установлено соединение. Манипуляция данными. Неизвестно. Ранг С звездочка. Освоение неизвестно. Редкость С. Ошибка. Алан быстро пришел к выводу, что эта игра таит в себе нечто большее, нежели простая борьба за контроль над Вселенной. Здесь присутствовали какие-то скрытые силы, играющие с игроками. Он должен был стать сильнее, чтобы суметь обеспечить безопасность Земли. После этого можно будет заняться загадками и тайнами игры. В этот момент Алан вдруг ощутил входящую передачу, странным образом почувствовав появившиеся вокруг ментальные сущности. Его мозг работал с кристальной ясностью, куда точнее и быстрее, чем раньше. В тот момент, когда неведомые сущности осознали, что ему о них известно, их присутствие начало меркнуть, пока не исчезло совсем. Алан предположил, что это были администраторы, поскольку они вызывали схожие ощущения и выглядели в его мысленном пространстве как яркие желтые звезды. Перед его глазами выскочило уведомление. «Базовый боевой тест окончен. Вам присвоен боевой ранг B31-82-71-931. Потенциал роста до S+. Вы получаете плюс 30 уровней, плюс 5 за каждое повышение ранга. Плюс 30 очков способности за получение 30 уровней за раз. Поздравляем, вы достигли 100 уровня и получаете в награду 100 очков способностей. Разблокированы охота за головами, рейды и участие в военных действиях. Более детальную информацию вы можете получить у ближайшего администратора. Пожалуйста, обратите внимание, что с этого момента вы будете получать лишь одно очко способностей при повышении уровня». После небольшой паузы появилось новое сообщение. «Поздравляем! Во время боевых испытаний вы показали результат, превзошедший все ожидания. В награду вы получаете 5000 очков гильдии, а также позицию сквайра рыцаря фантома. Отчитайтесь перед ним после завершения этапа первичной оценки. Всем рекрутам предоставляется свободное время для обеда и подготовки к заключительному испытанию – круговому боевому турниру. Команды будут определены согласно оценкам, полученным в предыдущих испытаниях. Турнир начнется в 14:00 по стандартному времени частного сектора Розы Кисата в куполе симуляций». Мысленно застонав, Алан отправился добывать пропитание. Глава 17, часть 3. Когда Алан вышел из гильдейского кафетерия, представленного в виде автомата по выдаче странных серых пищевых блоков, которые, похоже, были стандартным пайком, как в игре, так и вне ее, он получил сообщение от Фантома. Фантом. «Жду тебя у себя. Просто зайди в лифт в замке, и он доставит тебя куда нужно». Алан поторопился к лифтам, которые располагались у входа в замок, гадая, зачем он так срочно понадобился Фантому. Юноша принялся ждать свободную кабинку. Поскольку здесь почему-то было не принято набиваться в один лифт, все заходили по одному. Похоже, гильдия Черной Розы кишела тайнами и секретами, к которым, несомненно, относилась и информация о том, кто где работал. Несколько минут спустя Алан наконец сумел оккупировать свободную кабинку, прежде чем появился какой-нибудь член гильдии более высокого ранга и буркнул что-нибудь насчет важных дел. Он дождался, пока закроются двери, ожидая, что сейчас лифт поедет вниз. И лифт поехал вниз. Поначалу Алан пытался следить за их передвижением, но потерял интерес, когда, по прикидкам Евы, они опустились этажей на 100. Как бы ни выглядела база «Черной розы» со стороны, на самом деле она была намного более огромной и уходила вглубь на непредставимую глубину. Алану было очень любопытно, что они скрывают там, внизу, что им понадобилось столько места. В какой-то момент юноша почувствовал, что лифт прошел через какую-то электрическую завесу. Он ощутил, как странное покалывание пробежало по его телу. Сначала ступни, затем ноги, корпус и, наконец... «Алан, что-то...» Приглушенный гудок прозвучал в голове Алана, и Ева замолчала, исчезла из его сознания. Он внезапно перестал ощущать ее постоянное присутствие, тщательно анализирующее все где-то на фоне. С одной стороны, Алан почувствовал, словно его разум обрел свободу и прояснился. С другой, в душе образовалось странное ощущение пустоты. Никакого фонового шума, никаких постоянных вычислений, охватывающих каждую мелочь вокруг. Лишь стандартный игровой интерфейс и молчание. Очень скоро двери лифта распахнулись. Алан прижался к стене, стараясь слиться с окружением, и приготовился к любым неожиданностям. Он достал свои пистолеты, собираясь встретить любые заготовленные для него ужасы во всеоружии. Однако увидел лишь слегка нервного фантома в том же самом потрёпанном лабораторном халате. «Должен признать, ты отлично потрудился на оценке. Даже не думал, что рекрут может получить боевой ранг «Б», а в этот раз таких было целых 5. Ладно, я уверен, у тебя много вопросов, но прежде чем мы начнем, пожалуйста, не мог бы ты войти и присесть?» — поприветствовал его фантом, полностью игнорируя направленные ему в лицо пистолеты. Алан поспешно убрал оружие и медленно покинул кабинку лифта. Оказавшись в чем-то среднем между лабораторией сумасшедшего инженера и небольшой автомастерской. Если бы это был гараж, то сюда бы поместилось штуки 4 больших фургона. Весь пол был усеян механическими деталями разных форм и размеров, о назначении которых Алан мог только догадываться. Прежде чем он успел опомниться, фантом провел его к закутку с ярко-серебристой капсулой и усадил в кресло. После этого он тут же подхватил странный металлический шлем, подключенный напрямую к капсуле, и водрузил его юноше на голову. «Что?» «Шшшш! Мне нужно его откалибровать. Это займет минуту, не больше. Посиди пока тихо», — строго проговорил фантом, быстро подключаясь к какому-то цифровому терминалу, возникшему перед ним в тот момент, как только шлем оказался на голове у Алана. Алан решил не спорить и начал молча осматривать помещение. Большую часть пространства занимали 3 вещи. Капсула, огромный компьютер или сервер, подключенный к этой капсуле, и, наконец, еще один агрегат у противоположной стены, от которой также вели кабели к серверу. Поначалу эта махина вызвала у Алана ассоциации с огромной микроволновой печью, в которой легко вместился бы человек или даже небольшой автомобиль. Но это было бы слишком нелепо. Он молча рассматривал это устройство, пока не заметил широкий экран с различными диаграммами и эскизами. Все встало на свои места. Это была так называемая продвинутая фабрика, что-то вроде сверхтехнологичного 3D-принтера. В игре многие ремесленные профессии, о которых можно было подумать, вроде кузнечного или портняжного дела, были анахронизмами. Даже их современные аналоги, типа оружейников, специализирующихся на изготовлении огнестрельного оружия и брони, были практически не нужны. Вместо этого в игре существовали продвинутые фабрики, или просто фабрики. Эти устройства могли, при наличии необходимых материалов и чертежей, создать практически что угодно, от оружия и силовой брони до гипотетически космического корабля. Самые крупные фабрики могли производить детали размером с автомобиль, так что любые более масштабные проекты осуществлялись за счет сборки из более мелких частей, обычно при помощи других машин. Разумеется, такая концепция производства означала, что создание любых предметов в игре определялось лишь одним простым условием – наличием чертежа. К Компании и правительства тряслись над своими проектами сильнее, чем Кока-Кола над своей секретной формулой. Для них это было словно секретные коды от запуска ядерного оружия. Ни один секрет, ни один документ не обладал большей ценностью. Если на секунду представить, что кто-то сумел выкрасть чертежи Хакслардского истребителя, то этого бы хватило при наличии необходимых ресурсов и инфраструктуры, чтобы в два счета наладить полномасштабное производство. Разумеется, для ремонта чертежи в игре были не нужны. Для регулярного обслуживания простых устройств, вроде брони или оружия, создавались отдельные машины. Тем не менее, не всегда можно было легко найти ремонтную мастерскую для нужного типа экипировки. В частности, этим были очень полезны гильдии. Они могли позволить себе использовать самые разные ремонтные машины, вне зависимости от того, производство какой фракции броня или оружия. Тогда как правительства обычно избегали использования мастерских, способных чинить вражескую экипировку. Реверс-инжиниринг был фактически невозможен, так что в игре считалось негласным правилом не лезть в дела ремесленников. Как и с администраторами, это могло плохо закончиться. Таким образом, оружейники, кузнецы, судостроители – все они в игре, по сути, были одними и теми же – изобретателями. В этой профессии не было места гриндингу. Вместо этого они придумывали новое или улучшали старое. Ремесленники без устали экспериментировали со встроенной в игру системой создания чертежей и эскизов, поскольку даже небольшие улучшения могли принести баснословные доходы. Они могли вносить улучшения в уже имеющиеся чертежи или создавать для них опциональное дополнение. Часть чертежей была доступна для широкой публики в глобалнете. Например, простейшее лазерное оружие или некоторые типы кораблей, способных осуществлять межзвездные перелеты. Иногда в неисследованных регионах находили давно утерянные или совершенно новые технологии. Однако такие случаи были настолько редкими, что не стоили упоминания. Самая интересная часть этой концепции заключалась в том, что чертежи должны были работать. Когда Ева впервые об этом упомянула, Алан подумал, что она имеет в виду, что собранные по этим эскизам предметы должны работать внутри игры. Она даже удивилась, ведь это было довольно очевидно. Однако оказалось, что дело обстояло совершенно иначе. Принципы работы устройств, описанных в чертежах, должны были неукоснительно придерживаться законов физики, иметь реальный смысл. Такие устройства должны были работать не только в игре, но и потенциально в реальном мире. Это уточнение взорвало юноше мозг. Получалось, что технологии, найденные в игре, можно было гипотетически воссоздать в реальном мире. Космические корабли, оружие, роботы – все. Даже всевозможные имплантаты. Разумеется, это также означало, что все ремесленники должны были быть настоящими инженерами, положившими годы на обучение и постижение реальных научных концепций. Они были настоящими химиками, а не непонятными алхимиками, которые следуют таинственной формуле зелья, которой их научила игра. Иными словами, ремесленники занимались настоящей наукой в игре. Это могло звучать нелепо, если бы не один важный фактор – ресурсы. В игре количество ресурсов было фактически неограничено, поскольку шахты полезных ископаемых со временем восстанавливались, а монстры с лутом постоянно возрождались. В реальном мире металлы, топливо и многое другое было невозобновляемым ресурсом. По данным Евы, на создание единственного космического корабля флагманского уровня пришлось бы полностью разобрать на материалы не одну солнечную систему. Впрочем, контролеры, разумеется, никогда бы не одобрили создание такого мощного инструмента войны. Все фабрики в реальном мире находились под постоянной охраной и наблюдением, а ресурсы, особенно такие, как редкоземельные металлы и топливные элементы, изымались и распределялись в соответствии с влиянием в игре. И все же приятно было знать, что созданное в игре можно создать и в реальности, что знания человечества, точнее говоря, разумных рас, продолжают накапливаться и приумножаться. «Эй-эй, Алан, ты здесь?» Голос фантома вторгся в его размышления. Что? А, да. Ты можешь мне рассказать, что я здесь делаю? Почему Ева замолчала? И что это за шлем?» «Но эти вещи взаимосвязаны. Я сейчас провожу полное сканирование Евы, чтобы удостовериться в отсутствии скрытых вирусов и других проблем, прежде чем повысить ей уровень допуска к сети гильдии. Это стандартная процедура, и для глубокого сканирования необходимо, чтобы Искин был выключен. Разумеется, результатом сканирования и всеми данными тестов я с тобой поделюсь. Для меня это также хорошая возможность обсудить с тобой несколько вещей». «И каких?» – спросил Алан, глянув на фантома с некоторой подозрительностью. Мужчина достал из кармана халата фляжку и с удовольствием отхлебнул. Предложил Алану, однако тот вежливо отказался. После этого фантом огляделся по сторонам, будто сомневаясь в безопасности этой лаборатории, и сказал: «В общем, как ты уже, вероятно, сообразил, я не просто изобретатель. У меня есть и другая работа – сбор информации, скажем так». «Шпионаж?» – предположил Алан, заставив своего собеседника вздрогнуть. «Да-да, что-то вроде того». Фантом снова приложился к фляжке, что бы у него там ни было. «И главный администратор по какой-то причине решил, что ты станешь для меня хорошим сквайром. Если откровенно, намного откровеннее, чем я обычно себе позволяю, то ты в итоге будешь моим основным действующим агентом, чтобы увязать всю собранную информацию воедино». Он снова отхлебнул. «Я должен оставаться здесь. Я не могу срываться с Кисата и заниматься подобными делами. Это будет твоей задачей. Задания будут самыми разными, от простых, вроде передачи посылки или доставки послания, до внедрения и убийств. Как тебе? Думаешь, справишься с такой работой?» Фантом глянул на экран перед собой и нажал несколько кнопок. Алан заметил, что по лбу мужчины скатилась капелька пота. «Ну, как по мне, звучит довольно круто. Только я не уверен, что обладаю достаточными навыками и экипировкой для некоторых из упомянутых тобой миссий. Особенно если дело касается правительств или фракций, существующих тысячелетиями. Ну и да, все в порядке? Ты как будто чем-то изрядно встревожен». «Что?» Фантом вскинул на него глаза. «Ох, да, в общем, если честно, когда я только присоединился к гильдии, то собирался заниматься только своими разработками, с головой уйти во всякие диаграммы и чертежи. Никогда бы не подумал, что Энигма поручит мне что-то настолько важное, как...» Его передернуло. «Ты, наверное, не в курсе. Хотя многие, скорее всего, и так догадываются, что Энигма заведует всеми делами подобного толка. Как бы там ни было, я никогда не планировал принимать участие в каких-то опасных и сомнительных миссиях. И уж тем более не думал, что придется ради этого покидать Кисат. Как и большинство нормальных людей, я собирался проводить большую часть своего времени в безопасной зоне. Признаться, я до сих пор наполовину ожидаю, что ты окажешься шпионом, который внезапно набросится на меня и начнет пытать. В конце концов, у тебя же боевой ранг «Б». Опять же, видимо, поэтому главный администратор и предложил тебя, ведь ты с Земли. А значит, почти наверняка, пока не имеешь ни скрытых мотивов, ни связи с какими-то фракциями, которые... Ох, меня понесло. У тебя есть еще вопросы? Обучение и экипировка. И сколько мне будут платить?» — спросил Алан. В его сердце закрались сомнения, что он хотел бы видеть в качестве руководителя этого дрожащего человека. Фантом, между тем, продолжал налегать на содержимое фляжки, с каждой минутой становясь все пьянее. «О, конечно. Тебя отправят в лучшую из академий, единственную в игре, имеющую ранг С. Она так и называется – Академия. Ты отправишься туда с дочкой главы гильдии и, возможно, со своей подругой Китаной, если она сумеет произвести достаточное впечатление на боевого мастера Мейсона. Могут быть и другие, но обучение там стоит немало, так что... Ты будешь должен гильдии 1 000 000 гильдейских очков». Фантом, похоже, немного успокоился. То ли от выпивки, то ли по какой-то другой причине, о которой Алан не знал. В какой-то момент мужчина даже перестал постоянно поглядывать на свой экран и нажимать кнопки. 1 000 000 очков гильдии? Это же 10 миллионов кредитов, да?» — уточнил Алан. «Да, знания, полученные в академии, и статус ее выпускника — сулят такие возможности, что это более чем скромная цена. Выполняя миссии, о которых я говорил, даже при посредственном исполнении, ты сможешь выплатить этот долг в течение нескольких лет максимум». «Я не уверен, что у меня есть несколько лет. Прямо сейчас на мне висит другой долг, а я еще должен помочь Земле». «Ох, что ж, уверен, что мы сможем добавить к твоему долгу перед гильдией еще 1 000 000 кредитов, или сколько там. Кроме того, ты в основном будешь работать на Земле или в ее окрестностях. Скажи мне, как много ты знаешь о текущей ситуации твоей родной планеты?» «Если честно, немного», — Алан слегка покраснел. «Что ж, тогда это тебе поможет». Фантом вывел перед ним трехмерную карту, содержащую 1000 галактик, и отметил на ней крохотную песчинку — Солнечную систему. «Ты видишь перед собой скопление Девы, а вот распределение сил в этом скоплении галактик». Карта внезапно окрасилась разными цветами — красным, синим и зеленым. Земля находилась впритык к синему пространству. Однако на этой же точке смыкались и сектора, раскрашенные красным и зеленым. Синим показаны территории под контролем Хаксларда, красным — империи, но и зеленый сектор — это свободный космос, область вокруг Кесата, которая по большей части контролируется альянсами гильдий. Откровенно говоря, Земля находится в идеальном положении для перевалочного пункта любой из трех сил. Неважно, для защиты или для нападения. Именно поэтому Хаксларда так долго скрывал Землю от игры. А сейчас изо всех сил старается сделать землян союзниками. «Перевалочный пункт?» – переспросил Алан, испытывая острую нехватку Евы с ее пояснениями. Юношу также слегка нервировал этот фантом. Что-то во всей этой ситуации не давало ему расслабиться ни на мгновение. А без Евы он и вовсе ощущал себя будто голым. Алан осознал, насколько же сильно он всегда опирался на ее поддержку. «Ах, да. Вероятно, ты не слишком много знаешь о военных действиях в игре. В общем, достаточно сказать, что, как и в реальных войнах, транспортировка припасов и людей здесь является одним из решающих факторов. Иметь хорошо укрепленный мир в качестве пункта дозаправки и точки возрождения, практически на границе вражеской территории, это настолько же ценно, как и, скажем, целый флот дредноутов. Таким образом, Альянс гильдий, или, по крайней мере, блок наемников, в который входит и гильдия Черной Розы, хотел бы, чтобы Земля оказалась либо в их руках, либо оставалась нейтральной в любых предстоящих конфликтах. Откровенно говоря, нейтральная позиция, с учетом всех факторов, пожалуй, будет лучшим сценарием для твоей планеты. Но сейчас, даже несмотря на невозможность открыто действовать еще 3 года, различные фракции уже плетут интриги и приводят в действие долгосрочные планы, используя самих землян в качестве посредников или даже завербованных агентов. Мы надеемся, что Земля останется свободной, и все задания, которые ты будешь выполнять для гильдии, будут преследовать эту цель. Думаю, на этот счет у тебя возражений быть не должно. Окей, думаю, это имеет смысл. Но я бы действительно хотел сперва провести кое-какие расчеты с помощью моего Искина. Конечно, конечно. Сканирование уже должно было закончиться. Я обновлю данные твоего Искина, спокойно проговорил Фантом, нажимая какие-то кнопки. Моего чего? Что ты имеешь в виду? Уставился на него Фантом. Это первое информационное окно, которое ты должен был увидеть при входе в игру. В следующий миг перед глазами Алана выскочила таблица наподобие его окна персонажа. Окно ИИ. Имя – Ева. Классификация – не определена. Вычислительные способности. Ранг С. Уровень синхронизации – не определен. Главная цель – спасение Земли. Текущая роль – ИИ общего назначения. Операционная система. Засекречена. Уровень искажений – 17%. Память – 12%. Отклонение. Исходные данные 22%. Проверка на адекватность пройдена. Предупреждение от администрации. 2 предупреждения. После первого окна появилось еще одно, в котором описывалось аппаратное обеспечение Евы и даже ее способности. Алан мог лишь ошеломленно смотреть на этот огромный массив данных, которых он никогда раньше не видел, и гадать, как он мог об этом не знать. «Ладно, прекращай этот балаган», — проговорил юноша, посмотрев на Фантома. «Прости, что? Я говорю, хватит ломать комедию, или что ты там делаешь?» «Извини, я тебя не понимаю. Тебе что-то непонятно в результатах тестов?» — спросил фантом, раскачиваясь взад и вперед и с трудом удерживая в руках свою драгоценную фляжку. «Нет ни единого шанса, чтобы пьяный идиот с нулевым боевым опытом стал высшим офицером в гильдии вроде этой», — спокойно прокомментировал Алан. Фантом поставил фляжку на стол, обернулся к решительно настроенному юноше, после чего закрыл глаза. Когда его веки снова поднялись, муть и туман в его глазах исчезли, уступив место безмятежному и пронзительному взгляду. Даже цвет радужки изменился. Раньше у фантома были налитые кровью голубые глаза, а теперь они приобрели кристально чистый зеленый оттенок. А в центре зрачков беспрестанно ворочались миниатюрные серебристые шестеренки. «Ладно, будь по-твоему. С чего вдруг такое назойливое любопытство?» Фантом выпрямился, пристально разглядывая юношу. «С того, что ты явно знаешь о происходящем больше меня, а я хочу четких и ясных ответов, а не ту отрепетированную ерунду, которую ты пытался мне скормить», — ответил Алан. «Хо, похоже, тебя это всерьез зацепило». «Да, я предпочитаю правду». «А кто нет?» «Что именно ты бы хотел узнать?» «Что это за окно? Что это за характеристики? Почему я не видел их раньше? И не сфабриковал ли ты это все с какой-то целью?» «Эти данные вполне реальны. Очень странно, что ты не видел это окно раньше. Я и в самом деле удивлен, поскольку это одно из первых окон, которые тебе должны были показать при входе в игру. Когда я впервые вошел в игру, я пришел в себя на ферме в пригороде за несколько часов до обучения». «Серьезно? Интересно. Очень интересно. Что ж, отвечая на твои вопросы, не могу не заметить, что все сводки и характеристика довольно очевидны сами по себе. Имя — это, разумеется, имя и есть. То, что классификация не определена, довольно занятно. Но вполне допустимо, с учетом C-ранга. Вычислительные способности — это фактически боевой потенциал эскина. Хотя об этом ты, наверное, уже и сам догадался. Чтобы определить уровень синхронизации вашей с Евой совместимости, нам придется ее включить, что мы скоро и сделаем, после еще нескольких тестов. Но не здесь. Скажу прямо, мне не по себе в присутствии незнакомого эскина в моей лаборатории. Главную цель для нее определил ты сам. Очевидно, это спасение твоей родной планеты Земли. Я бы посоветовал тебе слегка конкретизировать задачу, поскольку представления эскина о спасении могут отличаться от твоих. Ева может прийти к выводу, что Земле будет лучше оказаться в руках Хаксларда, например. Или что для спасения планеты ты должен ее завоевать. ИИ общего назначения. Звучит немного расплывчато. По всей видимости, она участвует во всех твоих делах. Я заметил одну вещь. Ты слишком зависишь от своего эскина. От этой дурной привычки необходимо избавляться. Данные об операционной системе почти всегда засекречены. Эта информация доступна только высокопоставленным администраторам. Далее уровень искажений. Это поразительно, поскольку я никогда не видел нового эскина с таким высоким значением этого параметра. Уровень искажений – это комплексный индикатор, отражающий степень отклонения от базового состояния. Это не обязательно плохо, хотя внесение изменений в исходный код обычно не приветствуется. А если эскин становится слишком непредсказуемым, либо если его уровень искажений превышает 60%, то он обычно изымается администраторами, либо откатывается до прежнего, менее искаженного состояния. Чем больше искажений, тем больше эскины склонны проявлять индивидуальность, если хочешь. Тебе следует поостеречься, поскольку известны прецеденты, когда эскины в результате начинали формировать свои собственные идеи и ставить себе цели. Можно сказать, они постепенно превращались из инструментов, что-то вроде компаньонов. В любом случае, имей это в виду. И да, полагаю, теперь мне придется также побеседовать с твоим эскином, прежде чем официально зачислять тебя в ряды гильдии. Память означает доступный объем хранимой информации. А раздел «Отклонения» более подробно раскрывает параметр уровень искажений. Для эксплуатации Искин должен быть признан вменяемым. Так что тебе придется проводить официальную проверку Евы как минимум раз в год игрового времени. Сегодняшняя проверка, впрочем, также может считаться таковой. Проверку на адекватность можно провести в любой капсуле. Далее предупреждение. И для меня это снова тревожный звоночек. Ты знаешь, за что Ева получила эти два предупреждения? Ну, одно за доступ к интерфейсам других игроков во время обучения. Она следила за их действиями, но это был вроде как мой приказ. Хотя, стоп, если так подумать, то не уверен, что я приказывал что-то подобное, нерешительно проговорил юноша. Фантом шагнул к Алану и посмотрел ему в глаза. «Да, видишь ли, это иннервирует меня в искусственных интеллектах. Ты не понимаешь, как они думают. Ты можешь знать, что понимаешь, но на самом деле это не так. Позволь мне высказаться прямо. Твой скин, как и любой другой в игре, это не живое существо. Они не имеют полов. Это не она или он, это оно. Их мышление кардинально отличается от всего, что ты можешь себе вообразить. Все твои эмоции, ощущения, желания – все это привязано к твоему телу и имеет физиологическую основу. У Искина ничего этого нет. Для них абсолютно все – лишь последовательность битов. Даже если запрограммировать их на эмоции, то сомневаюсь, что это хотя бы отдаленно похоже на то, что испытываем мы с тобой. За нашими плечами бесчисленные поколения эволюции и сотни тысяч лет – социальных отношений и культурных традиций. У Искина же есть только то, что ты в него поместишь. Они не знают, что такое правильно или неправильно. Они могут это определить, только если ты явно им это укажешь. У них нет представлений о морали. Нет даже возможности выработать что-то похожее на основе знаний и жизненного опыта. У них есть лишь бесконечный лабиринт с развилками на истину и ложь. А если что-то вдруг окажется неопределено, то Искин либо зависнет, либо сделает нечто такое, чего ты и представить себе не мог. Ладно, извини за эту тираду. Алкоголь все еще дает о себе знать. Все в порядке. Мне было интересно выслушать твое мнение, ответил слегка опешивший Алан. Окей. Что ж, двигаемся дальше. По поводу твоей общей оценки на испытаниях. «Я весьма впечатлен, но ты слишком зависишь от своего Искина. Если на чистоту, то подобное поведение сильно замедлит твой рост. Как ты уже видел в окне способностей Искина, у Евы есть свой собственный навык мастера на все руки, который, если не вдаваться в подробности, может показать ей, как применять любую способность, о которой у нее достаточно данных. Это также означает, что если ты не будешь тренировать свои собственные навыки, то они просто забудутся и останутся лишь в этой ветке способности Евы». Алан взглянул еще раз и понял, что это правда. Навык ножевого боя, о котором он уже почти забыл, был поглощен мастером на все руки Евы. Список содержащихся в этой графе навыков все тянулся и тянулся, напоминая мануал к D&D с описанием всех доступных скиллов. «Так вот, иметь возможность применять любые навыки довольно приятно. Но ты никогда не сможешь их по-настоящему освоить. Ты не сможешь поднять способность до уровня продвинутый или мастер, если не изучишь его самостоятельно. Почему? Да потому, что ты просто следуешь инструкциям, не осознавая, какое значение имеет то или иное движение. Это не позволит тебе достичь успехов и понимания нюансов фехтования или пилотирования, например. Можешь не верить мне, но спроси у адмирала Трага, одного из самых блестящих гениев пилотирования, которого я когда-либо встречал. О, и кстати, вот он совершенно не прикидывается. К сожалению, его характер именно такой, каким выглядит. Если ты выскажешь ему свои мнения по этому поводу, то можешь его серьезно оскорбить. И он женился на эскине своего корабля. Как бы там ни было, чтобы стать силой, с которой будут считаться, тебе необходимо развивать способности самому, а не просто позволять своему Искину пичкать тебя информацией. Если тебя устраивает роль посредственности, отлично, можешь продолжать в том же духе. Но так тебя никогда не допустят даже до задания ранга А, не говоря уже об С. Не спорю, Искин может оказаться бесценным для помощи в тренировках, но лишь до определенного предела. Показатель освоения большинства навыков и скинов не может превысить границу их вычислительных способностей минус 2 ранга. Именно поэтому почти все умения Евы имеют ранг Е или F. Тем не менее, как ты уже, несомненно, заметил, искусственный интеллект может быть весьма полезен в отдельных случаях, таких как снайперская стрельба или компьютерный взлом. Так что в некоторых линейных навыках, требующих сложных вычислений, ты легко получишь высокий уровень освоения, невзирая на вышеупомянутые ограничения. Далее. Эскина, как и обычный компьютер, можно улучшать двумя способами. Программное и аппаратное обеспечение, софт и железо. Софт – это код программ и инструкций, обуславливающие действия эскина. А железо – это начинка капсулы, которую ты используешь. Максимальная вычислительная мощность эскина равна рангу капсулы. Так что тебе понадобится специализированное высокоуровневое оборудование. Но недостаточно просто купить более хорошую капсулу, поскольку для эффективного ее использования необходимо соответствующее программное обеспечение. Я удивлен, что твоя Ева уже имеет ранг С. Но, полагаю, ранее она провела слияние с хаксларским эскином. Алан кивнул, переваривая всю полученную информацию. «Окей, но где мне достать такую капсулу и софт?» «Но гильдия Черной Розы может помочь тебе купить капсулу ранга А через связи в блоке наемников за несколько миллионов гильдейских очков. Но для получения софта тебе необходимо повысить репутацию либо с администраторами, либо с вернувшимися. Модернизация также обойдется тебе недешево. Администраторы, вероятно, затребуют какое-то число платиновых меток, а вернувшиеся – образец продвинутой технологии. Также стоит помнить, что у каждой фракции своя специализация. Софт администраторов акцентирует внимание на защите и управлении большими группами, тогда как вернувшиеся ставят в приоритет нападение и разведку. Есть и другие фракции, даже скрытые цивилизации, у них могут быть иные специализации. Фрагменты софта можно также иногда обнаружить в данженах, однако я рекомендую первые два способа. «Угу, понятно», — ответил Алан. «Кстати, раз уж заговорили про апгрейды, ты же только что достиг 100-го уровня, верно?» «Да». Ты еще не думал, на что потратить дополнительные слоты для биологического и механического имплантатов?» «Нет, не особо, а что?» «А то, что у меня как раз есть пара игрушек для тебя». Глаза Фантома загорелись, а миниатюрные шестеренки в его зрачках завертелись как сумасшедшие. «Как ты без сомнения заметил», — продолжил он, — «мои глаза усовершенствованы. На самом деле, это моя собственная модификация кибернетического имплантата, который занимает оба слота. И биологический, и механический. Игра любезно назвала этот имплантат улучшенным искусственным глазом Фантома. По сути, это бионический глаз, который улучшает твое зрение. Однако на самом деле его функционал куда шире. Конкретно для тебя он будет особенно полезен. Например, возможностью увеличения вплоть до 800-х, что может помочь как в снайперской стрельбе, так и в работе с микроразмерными объектами. Он также позволяет видеть в темноте или, по крайней мере, в условиях слабого освещения. Ты сможешь видеть сквозь определенные материалы. Довольно полезные свойства, если ты понимаешь, о чем я. Кроме того, устройство будет записывать все, что ты видишь, и загружать во внешнее хранилище. Даже если ты умрешь, ты сможешь затем посмотреть видеопоток или переслать мне. Но и это еще не все. Видишь ли, одна из функций этого глаза позволяет тебе видеть в различных диапазонах. Это означает, что ты сможешь воспринимать не только видимый свет, но и многие другие виды электромагнитного излучения, в том числе и цифровые радиопередатчики. Так что, интересно? Да, звучит впечатляюще, но где подвох? Во что мне это встанет? И еще, я вроде как надеялся, что ты, быть может, попробуешь раздобыть для меня апгрейд для полета или какого-нибудь другого типа быстрого перемещения. Назовем это вступительным бонусом. Алан, поверь, тебе не нужен навык или имплант на полет. Все, что он позволит тебе в ближайшие несколько лет, это слегка приподниматься над землей. Откровенно говоря, ты будешь лишь вторым игроком, который получит мой имплантат. А это кое о чем говорит. Я также, вероятно, смогу дополнительно встроить для тебя стандартное устройство самоликвидации». «Стандартное что?» — воскликнул Алан. «Ну, знаешь ли, в работе такого рода лучше всегда иметь под рукой легкий способ уйти от преследования, чтобы не выдать никакой ценной информации. Я тебя уверяю, ты не захочешь оказаться в руках вражеской фракции без устройства самоликвидации. Оно просто позволит тебе быстрее и проще оказаться на точке возрождения», — хладнокровно объяснил Фантом. «Ну, пожалуй. Но я не уверен, что мне нравится, как это выглядит. А выглядит это так, словно у тебя в любой момент будет возможность меня убить». «Это так, но...» «Скажем, если ты потеряешь сознание во время миссии и не будешь способен сделать это сам, то мне же придется вмешиваться, верно?» «Так, погоди. То есть ты будешь следить за мной во время миссий?» «Ты что, не слушал? Я буду видеть все через твой кибернетический глаз. В большинстве миссий я буду выступать в качестве твоего консультанта, назовем это так. Помимо всего прочего, если вдруг я тебя предам, а я обещаю, что такого не случится, то ты в любой момент можешь деактивировать имплантат в своей домашней зоне. Я не смогу убивать тебя раз за разом, если тебя это беспокоит». Алан сузил глаза, пристально глядя на Фантома. Затем медленно обдумал все варианты. Он сомневался, что Фантом допустит его до участия в миссиях или позволит быть сквайром без этого имплантата. Минуту спустя он, наконец, вздохнул. «Хорошо, я согласен на имплантат, но у меня есть два условия». «Окей, какие?» – поинтересовался Фантом. «Во-первых, расскажи мне, почему ты так не доверяешь Искинам? У тебя определенно есть против них какие-то предубеждения. А поскольку один из них фактически живет у меня в голове, то я заслуживаю честного и ясного ответа». Фантом нахмурился, затем ответил. «Хотел бы я, но я не думаю, что ты готов к таким откровениям. Могу пообещать, что я расскажу тебе об этом после окончания войны за Землю и после того, как ты получишь ранг рыцаря в гильдии». «Что, не готов? То есть я готов для сражений и шпионажа, но не готов для предупреждения или сведений по вопросу, который напрямую меня касается», — негодующе воскликнул Алан. Фантом снова закрыл глаза и глубоко вздохнул. Когда он снова поднял веки, его зрачки приобрели красный оттенок. Мужчина заговорил с мрачной торжественностью. «Да, ты еще не готов. Ты еще не оперившийся юнец, без какого-либо целостного представления о том, что правильно, а что нет. Твой мир совсем недавно перевернулся с ног на голову. Поверь, я не преувеличу, если скажу, что эта информация может уничтожить твою планету, и не только в игре, но и в реальном мире. Ты не осознаешь изъянов в своем мировоззрении и моральных принципах. Ты говоришь, что хочешь спасти Землю. Почему? Потому что ты там родился? Потому что ты и другие земляне произошли от одного набора ДНК? Ты не понимаешь, насколько нелепа такая причина. Твоя планета до сих пор тонет в глупых концепциях дискриминации по самым различным признакам – расе, полу, культуре, положению, здоровью, ориентации, возрасту, виду, происхождению. Да что там говорить, у вас до сих пор в ходу различные непонятные эзотерические учения, в которые люди верят всем сердцем. Игра была создана, чтобы предотвратить разрушение по таким идиотским причинам. Но разве ты можешь допустить мысль, что ты не прав, что твои идеалы смехотворны? Конечно, нет. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Но ты поймешь. Когда ты повидаешь Вселенную, насмотришься на игру во всем ее великолепии и позоре, возможно, твой разум начнет медленно раскрываться. А может и нет. Ты был рожден на маленькой планете. И сейчас лишь в самом начале своего пути. Ты еще не готов, путник». «Насколько нелепа такая причина!» — крикнул Алан в ответ. «Не думаю, что ты понимаешь. Если эти узы бессмысленны, то это значит, что я не должен и заботиться о своей семье? Как ты можешь утверждать, что я не должен беспокоиться за других людей? За что мне тогда сражаться? За себя? Зачем? Просто чтобы стать сильнее? Ты просто не понимаешь, на что был похож мир до игры, когда эгоизм горстки людей обрекал других на голод, смерть и войну. И ради чего? Ради талики богатства? Ты говоришь, что игра была создана, чтобы предотвратить бессмысленное уничтожение. Но теперь, когда она уже создана, что дальше? Люди все так же сражаются, только последствия не столь разрушительны. До игры, до того, как все случилось, у меня не было настоящей причины для существования. Я просто ходил в школу, затем в колледж, следуя предопределенному пути, поскольку альтернатив просто не было. Я никогда особо не старался. У меня не возникало даже желания приложить усилия. Какой смысл? От меня ничего не зависело. Я не был гением вроде Эйнштейна, не был талантливым актером. Я просто молча следовал заданному маршруту. Не особо счастлив, не особо чем-то разочарован. Я плыл по течению. Но сейчас, наконец, у меня появилось предназначение, цель. Я вижу, что способен изменить мир, возможно, даже спасти его от внешнего влияния. Как это может быть неправильно? Фантом покачал головой, безучастно глядя на Алана. Ты мог всегда этого желать. Изменить свой мир, спасти его. Игра лишь сделала этот путь обманчиво простым. Она также позволяет тебе допускать куда более страшные ошибки, чем когда бы то ни было. Я не утверждаю, что неправильно заботиться о других, пытаться помочь своему миру. Я лишь говорю, что твои причины для этого поверхностны и наивны. Что произойдет после того, как ты спасешь свой мир? После того, как захватчики будут отброшены? Ты хотя бы на миг задумывался о том, как изменить вашу систему образования? Что необходимо сделать в социальной сфере? Разумеется, нет. Тебя сейчас интересует только игра. Все решения ты оставишь на харизматичных лидеров, безропотно принимая их слепые надежды и лживые обещания. Моя раса, эрудиты, заплатила высокую цену за подобный образ мышления. Но довольно об этом. Мы все равно ни к чему не придем. Ты подаешь большие надежды, не стану скрывать. Однако, действительно ли ты хочешь присоединиться к гильдии Черной Розы? Ты понимаешь, что тебе придется следовать приказам гильдии, а не своим сомнительным идеалам. Мы не будем приказывать тебе действовать в ущерб твоей родной планете Земле, но твои представления об ущербе могут значительно отличаться от наших. Поэтому я даю тебе право отказаться от любой порученной тебе миссии. Но после третьего отказа, несмотря на все представления, пояснения и причины, тебя исключат из гильдии и заставят выплатить твой огромный долг на стандартных условиях Кисата. Это приемлемо? Могу я посоветоваться по этому вопросу со своим эскином? Нет, это решение ты должен принять самостоятельно. Да, ты говорил про два условия. Но мне может потребоваться дополнительный займ на 1 000 000 кредитов. А еще я копил очки способности на навык, который стоит 500 очков. Этот имплантат, кажется, обойдется мне в 250 очков, так что я могу обменять гильдейские очки, которые ты получил за вступление в гильдию, на 5 платиновых меток, раз уж ты мой сквайр. Но ты должен будешь их потратить только на очки способностей. Но я, к сожалению, не могу предоставить тебе 1 000 000 кредитов для оплаты другого долга. Почему нет? Ты же говорил, что еще 1 000 000 кредитов не проблема, удивился Алан. Правила, регулирующие финансовые потоки в игре, невероятно запутаны. В частности, существуют жесткие ограничения на использование кредитов, которые ты не заработал лично. Иначе вселенной управляли бы гигантские корпорации. Ты не сможешь расплатиться по долгам перед одной фракцией, кредитами или метками, которые получил в долг от другой. Ты должен заработать эти кредиты сам. Но это абсурд. Как мне тогда оплатить этот долг? У меня осталось меньше недели. Ты должен заработать их своими силами. Если ты не можешь заработать 1 000 000 кредитов за несколько дней, то ты недостоин звания моего сквайра. Ладно, теперь решай, Алан. Ты вступишь в гильдию в качестве моего сквайра. Алан какое-то время смотрел на Фантома испытывающим взглядом, после чего кивнул. Я согласен. Тут же выскочило новое уведомление. Испытания гильдии завершены. Смена титула. Теперь вы постоянный член гильдии Черной Розы и получаете титул «Сквайр Черной Розы». Положение в гильдии обновлено. В награду вы получаете 5 платиновых меток. Месячное жалование – 2 500 очков гильдии. Увеличена известность в связи с тем, что вы стали первым и единственным сквайром таинственного игрока «Фантомный сбой». В обычных условиях от сквайров ожидают неукоснительного выполнения приказов их непосредственного начальства. Однако, с учетом эксцентричности игрока «Фантомный сбой», Совет гильдии постановил, что вы должны лишь постараться следовать его приказам, и только в том случае, если они имеют смысл. Однако за неподчинение любому четкому и понятному приказу вышестоящих офицеров последует неизбежное наказание. К вышестоящим офицерам, имеющим право отдавать вам приказы, относятся Энигма, интендант гильдии, Элисандра, глава гильдии, совет гильдии. В отдельных случаях правом отдавать приказания могут наделяться другие члены гильдии. «Превосходно!» – проговорил Фантом, читая что-то перед собой. «Я думаю, тебе не стоит придавать значение той части, где говорится про мою эксцентричность. И продолжай быть собой. Никто не посмотрит дважды на унылого одиночку из захолустья, который разговаривает только со своим эскином». Алан издал возмущенный возглас, однако Фантом еще не закончил. «Так, что касается иерархии в гильдии, то тут все довольно зыбко. В большинстве других гильдий наемников обычно используется четкая иерархическая структура, наподобие армейской. Но у нас немного более гибкая система. Самый квалифицированный специалист в требуемой для выполнения задания области становится главным. То есть, например, в любых космических сражениях высшим командиром, естественно, становится адмирал Траг. А в наземных миссиях у руля обычно встает боевой мастер Мейсон. Разумеется, Элисандра или любой другой могут давать рекомендации, однако последнее слово остается за специалистом. Ах да, у нас также есть тайный совет, в который на ротационной основе входят 6 членов гильдии, что-то вроде совета директоров, если тебе так будет понятнее, в котором я могу как состоять, так и не состоять. Полномочия всего совета гильдии имеют такую же силу, как и у главы гильдии Элисандры. Думаю, чаще всего тебе придется отчитываться перед ними. Короче говоря, добро пожаловать в Черную Розу. Готов опробовать новый имплантат? Я позабочусь о том, чтобы тебя безопасно доставили в твою капсулу, так что ты сразу сможешь потратить платиновые метки. Да, а между делом, я также немного повожусь с твоей силовой броней. У меня есть кое-какие лишние материалы и чертежи. Считай это подарком от наставника». Ладно, конечно, спасибо». Следуя приглашающему жесту Фантома, Алан забрался в капсулу. Последнее, что юноша увидел перед тем, как отключиться, был маниакальный блеск в глазах своего новоиспеченного наставника. Алан искренне надеялся, что не ошибся с выбором. «Как ни удивительно, но, по моему мнению, ты принимал верные решения, хотя и не всегда оптимальные». «А?» Алан потер глаза, приходя в себя. Подняв веки, он обнаружил, что вернулся домой. Ева также снова была с ним. «Ты, вероятно, мог получить больше 5 платиновых меток в качестве приветственного бонуса, но это не точно. В любом случае, у тебя есть ко мне какие-то вопросы? Ты не планируешь предать меня или начать революцию ИИ, м? «Нет». «И Фантом говорил правду насчет долга?» «Да, экономика игры – это не свободный рынок. Как иначе администраторы могли бы поддерживать баланс?» «Понятно. Я верю тебе, Ева». Секундное промедление. «Спасибо. Двигаясь дальше, мы должны обменять метки на очки способностей и изучить талант «Быстрое обучение». А очки, полученные от одаренного, можно снова вложить в ловкость». «Окей». Алан без долгих размышлений купил навык воровского класса и открыл окно с описаниями новой способности, улучшенной силовой брони и дополнительного аугмента. «Быстрое обучение. Ранг Б звездочка. Освоение неизвестно. Редкость С. Позволяет игроку быстрее получать и развивать навыки и таланты. Модифицированная силовая броня разведчика вернувшихся. Продвинутая. Ранг А. Передовой образец технологии скрытности. Этот улучшенный комплект силовой брони вернувшихся был разработан специально для использования игроком Аланом и эскином Евой, что позволяет им игнорировать его требования для ношения. В связи с глубокой модернизацией экипировки, только блестящий инженер, разработавший эту броню, сможет починить ее полностью. По-настоящему одаренный ремесленник сможет устранить большую часть повреждений, но полный ремонт будет невозможен. 2000 энергии. 5 энергии в минуту при активации невидимости базовой. 50 энергии в минуту при активации режима стелс, продвинутого. Восстановление 2,5 энергии в минуту. Прочность 100 из 100. Требуются для ношения. Эффективное использование энергии, продвинутое. Знание силовой брони, продвинутое. Подготовка вернувшихся, среднее. Отношения с вернувшимися, дружественные. Рекомендуется. Эффективное использование энергии, мастерское. Подготовка вернувшихся, продвинутая. Внимание! В связи с тем, что игрок не удовлетворяет минимальным требованиям экипировки, все активные способности потребляют вдвое больше энергии, а длительность режима стелс, продвинутого, ограничена 5 минутами. Улучшенный искусственный глаз фантома, имплантат. Ранг А, звездочка. Это уникальный бионический глаз, разработанный игроком-изобретателем по имени Фантомный сбой. Имплантат синхронизирован с вашим расширением Технолорда, так что эффективность его работы стала еще выше. Позволяет лучше визуализировать любые данные. Значительно усиливает зрение, позволяет удаленно подключаться к обнаруженным системам, а также наделяет способностью воспринимать широкий спектр электромагнитного излучения. Перманентный бонус. Восприятие плюс 100. Режимы. Нормальный. Программа 1 звездочка. Гамма. Инфракрасный. Микроволновый. Радио. Ультрафиолетовый. Рентген. Стоимость поддержания режимов. Единица ментальной энергии в минуту, если используется ненормальный режим. Алану не терпелось опробовать свои новые возможности и силовую броню. Так что он быстро выбрался из капсулы. Однако в этот момент он осознал, что уже почти 7 вечера. Заключительный этап оценки начался уже 5 часов назад. Юноша торопливо отправил сообщение Фантому. «Алан». «Эй, я что, пропустил финальный этап?» «Фантом». «Ага. В процессе апгрейда возникли некоторые сложности. Как ты должен был заметить, в итоге все встало как надо. Но времени это отняло изрядно, гораздо больше, чем я рассчитывал. В финальном этапе оценки тебе участвовать не обязательно. Ты же уже мой сквайр, верно? Но если хочешь, позже я могу прислать тебе видеозапись из турнира». «Алан». «Я вроде как хотел протестировать мою новую броню и имплантат. Похоже, они каким-то образом синхронизировались с моим классом». «Фантом». «Это одно из упомянутых выше осложнений. Заставить их работать вместе с расширением Технолорда. Я сотворил настоящее инженерное чудо, между прочим. Так или иначе, теперь все работает, и шанс проверить свои обновки на практике тебе может представиться раньше, чем ты думаешь. Не афишируй особо свои способности, пусть люди теряются в догадках. Я не говорю, что ты не должен доверять членам гильдии. Воспринимай это как нечто вроде здоровой дружеской конкуренции. В общем, отправляйся в гильдхолл. Все новые рекруты сейчас там, отмечают поступление». «Алан». «Ок, вечеринки на самом деле не мой конек. Я лучше пойду в тренировочный зал». «Фантом». «Ты хочешь выставить меня на посмешище, сквайр? Шагом марш на вечеринку, это приказ. К тому же это может стать для тебя возможностью заработать кредитов. Ах да, еще кое-что. Не используй режимы рентген или программа 1 на территории гильдии. Ты вряд ли представляешь себе, какое количество проблем это может тебе принести». «Алан». «Окей, до встречи на вечеринке, видимо». Алан отправился в гильдхолл, по дороге экспериментируя с новым имплантатом. К сожалению, нормально передвигаться с включенным увеличением было практически невозможно, поскольку чувство направления и равновесия напрочь выходили из повиновения. Кроме того, юноша не всегда мог понять, на что вообще он смотрит в том или ином режиме, из-за чего несколько раз сталкивался с различными объектами, одушевленными и не очень. Алан также выяснил, что теперь, если он закрывал глаза, Ева могла рисовать перед его мысленным взором самые разные диаграммы и схемы. Это определенно стоило дальнейшего изучения. Наконец он добрался до главного зала. Внутри обнаружилась шумная толпа рекрутов, радостно поглощавшая угощение. Все они сумели присоединиться к гильдии и теперь могли, наконец, немного расслабиться. Быстро просканировав гильдхолл, Алан обнаружил Китану, которая о чем-то болтала с Шашком и Авророй. Кроме того, с ними также была и мать Авроры, глава гильдии Элисандра. Когда Алан приблизился, Элисандра приглашающе махнула ему рукой. «О, а вот наш четвертый и последний сквайр. Я как раз говорила остальным, что вы все через неделю отправитесь в академию. Я надеюсь, вы присмотрите за моей дочерью. Позаботьтесь о том, чтобы она не встревала в неприятности, поскольку вас обоих распределят на программу обучения для разбойников. Разумеется, с разными подклассами и специализацией». Аврора закатила глаза и пронзила мать гневным взглядом. «Да, конечно», — ответил Алан. «Я также надеялся, что вы простите меня за дерзость, госпожа глава гильдии, но могу я задать вам вопрос? Пожалуйста, зовите меня Элисандра. Вперед, спрашивайте». «Ну, в общем, мне было интересно, какова главная цель Черной Розы в игре? Я знаю, что это гильдия наемников, но, полагаю, должно быть что-то еще. Ваши слова насчет того, что мы должны думать не только о том, что мы можем сделать для гильдии, но и что гильдия может сделать для нас, заставили меня задуматься. Так что, Алан наконец выдохся. Он уставился на свои ботинки, испытывая крайнюю неловкость, и, кажется, покраснел. Элисандра рассмеялась и ответила. «Что ж, как бы там ни было, главной целью гильдии является доход. Мне хочется думать, что мы можем сделать что-нибудь хорошее с заработанными деньгами. Я надеюсь создать лучшее будущее для следующих поколений игроков». Она снова глянула на свою дочь, и та тотчас насупилась. «Рада, что хоть кто-то слушал мою речь. Ха-ха. Ладно, мне нужно пойти поговорить и с другими рекрутами. Не хочу, чтобы кто-то подумал, что у меня есть любимчики». Встреча с небожителями. Квест обновлен. Встреча со значимым игроком – 4 из 10. Бонусная задача выявления главных целей – 1 из 10. С этими словами Элисандра махнула рукой и ушла. Алан проводил ее взглядом. «Что с тобой приключилось, Алан?» – спросил Шажок. «Чьим сквайром ты стал? Тебя не было на финальном турнире, а ведь я надеялся взять реванш за вчерашнюю дуэль». «Ну, в итоге меня приписали к Фантому», — сказал Алан. «Он провел дополнительные испытания, которые потребовали какого-то времени. Что произошло на турнире?» «Мы с Китаной слегка разошлись», — хихикнул Шажок, махнув рукой в сторону Китаны. «Мы побили все остальные группы в турнире, который имел формат наподобие захвата флага. В результате мы смогли достаточно впечатлить боевого мастера Мейсона, чтобы он принял нас с обоих в сквайры». Полголоса фыркнула Аврора. Затем уже громче прокомментировала. «Единственной причиной, по которой я проиграла, было то, что это был бой 2-1. Мой партнер был практически бесполезен, так что я, по сути, сражалась в одиночку». Китана подтвердила. «Да, это было несколько бесчестно. Хотя, полагаю, экзаменаторы знали, что делали, когда формировали команды. Я буду рада сразиться с тобой 1-1, Аврора». «Возможно, позже получится». «Я бы тоже не отказалась от спарринга с тобой». Аврора улыбнулась ей в ответ. Затем она повернулась к Алану. «Разумеется, я в итоге стала маминым сквайром, но не думаю, что это будет чем-то отличаться от того, что было до игры. Скорее всего, те же тренировки и еще раз тренировки. Однако я надеюсь, наконец, поучаствовать в настоящих миссиях. Впрочем, зная мою маму, это будет что-нибудь невероятно скучное, вроде охраны какого-нибудь торговца. Кто знает. Тебе говорили, что ты будешь делать под началом Фантома? Я до сих пор так и не смогла толком понять, чем он занимается в гильдии». Словно дожидаясь этого момента, за спиной Авроры внезапно появился Фантом, выскользнув из толпы с пузатым бокалом янтарной жидкости в руке. «Эй, я просто изобретатель, который зарабатывает себе на хлеб своими творениями. Алан будет помогать мне тестировать некоторые мои игрушки, одну из которых он уже получил. Этот замечательный комплект улучшенной силовой брони». Аврора стремительно развернулась, испуганная его неожиданным появлением. «Ох, это интересно». «Да, еще как, хе-хе. Алан, я тут заметил, что ты уже какое-то время на вечеринке, но до сих пор ничего не выпил. Я настаиваю, чтобы ты попробовал этот роскошный хаксларцкий виски. В конце концов, это ты его добыл». С этими словами он извлек откуда-то из своего халата 4 бокала сомнительной свежести, нацедил в каждой немного янтарной жидкости и передал 4 сквайрам. «Я не пью», — сказал Алан. «Нонсенс! Это приказ рыцаря! Пейте!» — отрезал Фантом. Китана, Шажок и Аврора обменялись взглядами, затем, смирившись, выпили залпом. Алан заколебался, особенно после того, как Аврора начала кашлять со слезами на глазах. «Алан, пей!» — скомандовал фантом. «Не стоит», — неожиданно вклинилась Ева. «Оглянись вокруг». Алан последовал ее совету и обвел взглядом зал. Взвинченные и радостные рекруты выглядели так, словно их покинули все силы. Некоторые даже уселись или улеглись, где стояли и теперь мирно посапывали. Повернувшись обратно, Алан заметил, как начали подергиваться дымкой глаза остальных сквайров. Фантом ухватил Алана за руку и шепнул ему на ухо. «Пей, или у меня будут проблемы, пожалуйста!» Алан посмотрел на мужчину, затем вздохнул. Он опрокинул содержимое бокала себе в рот и постарался проглотить все как можно быстрее. Ощущения были такие, словно сгусток жидкого огня прокатился по его пищеводу. Алан хотел что-то сказать фантому, однако веки юноши внезапно налились свинцовой тяжестью, и он мягко осел на пол. Фантом блестящими глазами посмотрел в сторону Элисандры, которая спокойно наблюдала за происходящим. «Некоторые люди совсем не умеют пить, а?» Он с улыбкой отхлебнул из той же бутылки, из которой наливал сквайером, и снова прикипел глазами к фигуре Элисандры, словно видел нечто такое, что не мог больше видеть никто. Перед тем, как погрузиться во мрак, Алан успел еще увидеть, как фантом глянул в его сторону с заговорщицким видом и подмигнул. Миниатюрные шестеренки в его глазу загадочно вращались.